Итак, значит, я напомню сразу, о чем шла речь. Значит, мы говорили о бхакти. Сейчас у нас с вами семинар «Ступени бхакти» называется. Бхакти-анга. Анга означает на санскрите «ступени». Ступени, по которым проходит человек, который решил в свете ведического знания достигнуть освобождения. И освобождение не просто как слияние с неким бытием высшим, безличностным каким-то, некой энергией духовной или там свет духовный, а который воспринимает Бога как верховной личности. На одной из планет Вайкунха называется, Вайкунха Лока. Лока означает планета, Вайкунха означает духовная, духовная планета. Если есть материальные планеты, также описываются в ведическом знании духовные планеты, в духовном мире. И духовный мир, вернее, материальный мир занимает 3/4 духовного неба, которое называется парабьема. Говорит, его сравнивают как горчичное зерно на голове у человека, то есть такой маленький материальный мир, здесь со всеми своими рядами галактик, планет, он маленький, как горчичное зерно на голове у человека, еще целый мир есть. Есть сам человек с этим горчичным зерном, и есть целый мир. Итак, мы с вами обсудили, не стали так более глубоко в этом году обсуждать карму гьяну и йогу, поскольку все мы ее прошли. Все эти инопланетяне, которые описываются, все как стать богатым, как стать красивым. Если ухаживать за стариками, можно стать этим красивым, да, ну и все помните. Поэтому в прошлом году обсудили эти разделы. Почему человек становится красивым, красивое тело получает, как он становится богатым, как он получает положение в обществе и как он получает уважение в обществе. Помните, да, карму, к чему стремятся? Получить богатство, получить красивое тело и хорошее здоровье, получить хорошую жену или мужа и хороших детей, получить хороший дом, утварь, получить положение в обществе и уважение в обществе. Это самый низший уровень сознания, описанный в Ведах. Он называется карма. Как он? Кама, правильно. Карма, кама. То есть кама, вожделение. Вожделение проявляется в таких вариантах, что человек стремится к этим приобретениям. Красивое тело, хорошее здоровье, хорошая семья, дети, хороший дом, утварь, богатство, положение в обществе и уважение в обществе. Вот. Все стремятся практически на сегодняшний день, если мы ткнем в кого-то пальцем, они все стремятся именно к этому. Больше ничего. Следующий – это карма. Следующий этап – это ситха-карма, это йоги. Они хотят развить что? Экстрасенсорные способности и быть благодетелями. Игра в благодетеля, игра в миссию. И в итоге они себя объявляют кем? В итоге. Богом. Богом. Миссией, посланниками или Богом себя объявляют. Ситха-карма. Вожделение, выражающееся в том, что человек чувствует в себе потребность развить в себе какие-то сенсорные способности, читать чужие мысли, передвигать предметы, ну и так далее, и так далее. Мы с вами это обсуждаем. Это йога. И последний. Так, есть кармические религии, кармические практики. И мы с вами говорим, что марксизм, ленинизм относятся также к карме, поскольку карме все стремятся к плодам своей деятельности. Йоги стремятся к мистическому совершенству, разные способности мистические или сенсорные способности. И гьяни хотят избавиться от всех видов страданий и даже чувственных наслаждений для того, чтобы слиться с Богом. То есть стать Богом, получить положение господина. Господин. И веды говорят, Патанджали в своей йога-сутре описывает, что Господь кто? Один. Никто не сможет стать никогда Богом. Итак, веды говорят, что живое существо качественно равно Господу, но количественно оно ограничено и маленькое. Сравнивается как капля воды из океана. Бог – это океан, а живые существа – это капли. Их называют джива-татвы. Джива-татвы, то есть живые существа качественно равны Богу, но количественно они не такие могущественные. Поэтому мы имеем в соответствии с физическими объяснениями мы имеем 54% качеств Бога. 54. То есть, если мы с вами полностью бы очистились, то мы проявили 54 качества. И тикшем благородником садху. То есть мы могли бы так любить и были бы так любимы. Были бы так любимы. Итак, мы с вами обсудили эти три желания, которые являются причиной, по которой живое существо стремлено к плодам своей деятельности. Три желания, которые мы культивируем всегда в духовном мире по своей природе, теме души, и мы культивируем три желания. Какие? Все отдать, наслаждать других и быть слугами. Здесь, когда мы сюда попадаем, мы все хотим взять, хотим наслаждаться сами и хотим стать господами. Все. И если это в перспективе нам не светит, то мы не будем ничего делать. Если в итоге мы ничего не получим, если мы не будем наслаждаться и не поднимемся, не возвысимся над другими, то у нас не будет никакого стимула, никакого мотива действовать. Итак, в деятельности действуем на принципе ложного эго. Все мы эгоистичны, хотим стать великими, все хотим получить богатство и хотим наслаждаться другими. Итак, мы с вами обсудили эти три желания, которые изначально присущи нашему сердцу, нашей истинной природе. Это все отдавать, наслаждать и быть слугами всегда. Мы хотим служить. Вы посмотрите, даже люди как служат собакам, кошкам. Они хотят служить объектам, к тем, к которым они привлечены. Итак, из этих трех желаний, желание богатства, желание наслаждаться и желание стать господином, появляются три вида деятельности, или три предхарма называется, три вида религии. Карма, гьяна и йога. Итак, мы с вами сегодня видим христианство. На какой ступени? Что хотят христиане? Карма, несомненно. Что хотят буддисты? Слиться с Богом. Гьяна. И мусульмане что хотят? Получить. Итак, карма, гьяна, йога. В любом случае мы видим, что все учения, все религиозные системы, все практики, включая материальные практики, даже то, что мы сегодня с вами говорим о демократии, мы говорим о марксизме и ленинизме, в любом случае все устремлены к карме, плоды деятельности. Все хотят устроить, как вы помните, раньше лозунг был. Даешь рай где? На земле. Несомненно, рай на земле. Все хотят наслаждаться и все устремлены. Итак, карма, гьяна и йога. И высшей деятельностью мы с вами обсуждали является бхакти. То есть то, что элементы бхакти присущи христианству, элементы бхакти присущи мусульманству, и полностью отсутствует элемент бхакти в буддизме. И есть единственный диалог Будды со своим учеником Анандой, где он, это описывается в сутрах, называется Будха Сутра, где диалог Ананды и Будды, где Будда говорит: я ухожу в паранирвану, а ты уйдешь, Ананд, в нирвану. Нирвана, то есть ты сольешься с Богом, с бытием, то есть с этим Брахма Джоти, Паравьёма, то есть с духовным сиянием ты сольешься. Я же ухожу в паранирвану, то есть ухожу на Локу, на планету, получаю духовное тело, Сиддха Сварупа. И Ананд спрашивает, почему я не получаю, потому что ты не достиг просветления. Хотя ты достиг нирваны, но истинного положения ты не достиг. Ты не знаешь о царстве Бога, ничего. Итак, если вы помните, буддизм имеет своей целью, которая называется, или этот уровень сознания, упадхарма. Упадхарма, то есть подготовить людей и развить определенные качества для получения духовной науки. Христианство имеет элементы бхакти, но рассчитано на млечхов. Поэтому млечхи в Бхагавад-гите Пурана описывают, если вы помните, млечхи, они отвергнут Христовы заповеди. То есть никто не будет следовать Христовым заповедям. Будет религия на уровне кармы. И мы видим на сегодняшний день, что все прихожане сентименталисты, а все священнослужители, кто? Фанатики, правильно. И видим религию мусульман. Все, как прихожане, так и священники, все кто? Фанатики, да, они отвергают все остальные писания, все остальные учения, не хотят ничего, джихад, разговаривают, неверные все. Хотя, если вы помните, мы с вами это обсуждали, в ведах описано, что Хазрат Мухаммед даст религию о неверных чувствах. И таким образом газават или джихад, священная война, подразумевалась война кому? Чувствам, своим чувствам, которые не служат кому? Аллаху. Аллаи на санскрите также означает Всевышний. Аллаи. И слово Корана, если вы помните, Коран, это означает причинный океан. Корана докашаю Вишну. Если описывается Веда. И что появится, это религиозная система. Итак, мы говорили карма, дьяна и йога. И сегодня мы продолжим наш этот семинар ступени бхакти. Итак, бхакти означает любовь и преданность. Мы с вами в среду рассмотрели все эти уровни, которые называются баджана крия. Я еще раз напомню, чтобы вы смогли так как-то оживить это в памяти своей. Итак, причиной бхакти является беспричинная милость преданного, то есть бхакти. Мадхьяма бхакта. Мадхьяма означает тот, кто пьет матху, это означает мед. Мед – это значит сладость любви к Богу. Мадхьяма бхакта. Бхакта – это значит преданный. Мадхьяма бхакта пребывает в состоянии према. Према означает чистая, немотивированная любовь к Богу. То есть он не мотивирует кармой, дьяной и йогой, не хочет власти, не хочет богатства и не хочет противоположных отношений. То есть он не продает свои взаимоотношения к Богу за чувственное наслаждение, за богатство, ну и все. Итак, его называют, такой уровень ступени называют Мадхьяма Бхакта. Мадхьяма Бхакта пребывает, это мы с вами произведение изучаем, Мадхурья Кадамбини, очень центральное ведическое произведение, древнейшее, ему более 5000 лет. Если вы помните, записано только более 5000 лет. Итак, Мадхьяма Бхакта пребывает в состоянии премы по отношению к Богу, дружит с преданными, то есть с такими же людьми, которые стремятся к преданности, испытывает сострадание к невинным, дживадоя, это значит, он проповедует постоянно, то есть он видит, что все люди страдают из-за того, что не обладают знанием. Поэтому он всегда проповедует, обучает людей основам духовной науки и духовной практики. Избегает общения с теми, кто враждебен преданности. То есть он не старается общаться с кармой, дьяни и йогами. То есть те, кто помешан на сикхах, те, кто хотят путем религии, ты мне свечку, я вернее тебе свечку, ты мне свечку, и он не хочет власти никакой, то есть он не хочет объявлять себя какой-то мессией и благодетелем. Я вас вылечил уже бесплатно. Я Радостея, или я там Анастасия, или Порфирий Иванов. Итак, следующее. Господь подчиняется своему преданному, свад акта вайшата. Это состояние называется, то есть, что Бог сам лично никого никогда не спасает. Об этом утверждается в ведических произведениях. То есть, всегда приходит мессия. Никогда Бог лично, собственными руками, никому ничего не делает. Нужна обязательно мессия. И мессии распределяются на разные... Есть экспансии. Называют экспансии, это означает, что Господь сам принимает человеческий образ и приходит в материальный мир. И описывается 21 экспансия. Кто-то здесь, я помню, читал Шримад Бхагаватам. 21 экспансия. И в век Кали он приходит как Будда. Христос не является экспансией Бога, он не равен Богу, он является Шакти Овеш Аватар. То есть он является носителем божественной энергии, но не является кем? Богом. Поэтому он говорит сам, я есть ты Бог, но не Бог. Я и Отец един. Говорится между Шакти и между источником Шакти нет разницы. Поэтому, когда человек достигает полной бхакти, то есть чистой любви и преданности Богу, то он говорится по своим качествам равен Богу. Почему? Потому что Бог действует через него. Как любил Бог, так действует этот человек. Или это живое существо, которое проявляется в материальном мире. Следующее называется инкарнация. Инкарнация – это четвертичная энергия Бога, которая воплощается в материальном мире, в материальном теле. Инкарнация. И третье называется Шакти Овеш Аватар. То есть вот эти Христос, Магомед, все это, эти живые существа являются дживатарами, то есть такими же, как мы. Но они достигли самой высшей ступени духовного знания и пришли сюда как мессии. То есть они все описываются в Ведах как духовные живые существа, которые не пришли по своему желанию материальному, а пришли по приказу Господа. Итак, мы все с вами здесь присутствующие спали сюда. Помните, мы воспользовались своей независимостью. Мы хотели попробовать, что такое свобода. И решили отказаться следовать законам Бога. И для этого мы попадаем в материальный мир. И здесь мы должны разочароваться в итоге нашей миссии, разочароваться и встать на путь духовного самосознания. Те же живые существа, Шакти, Овеш, Аватары, они приходят по желанию Господа. Для чего? Чтобы таких, как мы, спасать. Итак, мы с вами узнали, что причиной того, что живое существо может получить бхакти, является милость такой личности, мессии. Обязательно должна быть мессия. Простые люди, даже имея писание, не испытывают бхакти, то есть у них отсутствует этот вид энергии, бхакти-шакти, поскольку их бхакти осквернено гунами материальной природы. И вы помните, гуна благости дает забвение своей вечной духовной природе и блаженстве, гуна страсти дает забвение о законе кармы и реинкарнации, и гуна невежества привязывает к греховным видам деятельности, то есть к материальной деятельности, к материальным представлениям. Итак, следующее. Беспричинную милость Бога следует понимать как обретение милости Его преданного, которое выше мирского благочестия, шубха-кармы. Итак, причиной получения бхакти является бхакти-каруния, то есть милость преданного. И говорится, причиной этой милости является сострадание к живым существам. То есть он видит, что все живые существа находятся в самсаре. Самсара — это означает круговорот рождения и смерти. Все живые существа, которые заняты кармической деятельностью, всегда будут рождаться, стареть, болеть и умирать. И в Бхагавад-гите мы с вами находим этот стих, где говорится, что от самой высшей планеты Сати-лока и до самой низшей Тапа-лока все это является местом, где постоянно повторяется череда рождений, болезней и смертей. То есть материальный мир не является миром наслаждения, поскольку болезни, старость и смерть оскверняют все пребывание живых существ. Чего бы мы ни достигли, нам придется повторить. Все вы видели старость ужасную. Всем нам придется заболеть, потому что старость связана с чем? С болезнями, поскольку все органы нашего тела будут дряхлеть, мы будем болеть. И в итоге, все в итоге, рано или поздно, закончится смерть. Всем будем лежать в гробу. И будут управлять 9 дней, 40 дней и год. Итак. Шубха-карма, мы с вами говорили о шубха-карме. Шубха-карма означает благочестие, то есть шубха-карма – это результаты религиозности в прошлом. Что такое результаты религиозности в прошлом? Красивое тело, хорошее здоровье, ну и все остальное. То есть бхакти не зависит от того, какая у человека карма, чем он занимался в прошлом. Любой человек, даже наоборот, очень грешный человек, впереди стоит. То есть очень греховный человек больше имеет шансов получить милость. Поэтому вы помните, во всех религиозных системах мессии всегда обращаются в первую очередь к падшим. Помните, да, эту историю мытаря и фарисея, да, вот есть библейские. Фарисей был кармик, он следовал религии, строго следовал всем законам. А мытарь – это кто? Сборщик податей со своего народа, как полицай, предатель. И там есть вот эта молитва описывается, как мытарь молился и как молился фарисей. Итак, это не зависит от шубха-кармы, то есть не зависит от того благочестия, благочестивым и красивым или нет. Даже наоборот, если мы очень греховны, то личность, которая пребывает в этом состоянии Мадхьяма Бхакта, он испытывает к нам сострадание, видя, что у нас ужасные качества. То есть мы завистливы, похотливы, мы безбожны, не знаем ни о какой религиозной системе, ничего. То есть мы не имеем никаких правил и ограничений, правил и предписаний. Иногда мы склонны о чем-то задумываться, что плохо там красть, лгать, прелюбодейничать, но мы не способны следовать тому, что даже сами ощущаем. То есть гуна страсти, гуна невежества полностью нас порабощает. Поэтому мы все с вами, как-то говорят, греховны. Пусть бросит камень, кто без греха. И никто его не смог бросить, потому что все греховны. Поскольку все находятся под влиянием гуны страсти, невежества, этой примеси. Гуна страсти, если вы помните, чем она? Обуреваемые сотни тысяч желаний и не поддающиеся контролю чувства. Когда вы чувствуете, что так нельзя, надо извиниться, или нельзя лгать, нельзя что-то делать, но не способны этому связи. Итак, следующее. Если вы помните, слово «шакти» означает «энергия». И мы говорили, получить эту возможность в сердце называется «сва-крипа-шакти» или «сва-прасадом», «милость Бога». Милость Бога приходит от какого-то человека. Говорится, в его речи присутствует энергия преданности. Когда он говорит, то в его речи присутствует шабда, духовные вибрации. Если он что-то говорит, даже ведет разговоры на мирские темы, то живое существо в сердце получает сразу религиозность. Сразу получает. То есть появляется импульс к следованию предписаниям священных писаний. Неважно, кто вы, христианин, мусульманин, буддист или ведический концепции придерживаетесь, у вас появляется сильное стремление быть хорошим человеком. Называется шутха. Сильное желание быть хорошим человеком. И поэтому вся религиозная система является, несомненно, эталоном хорошей деятельности. Видите, не красть, не лгать, не прелюбодейничать, не лжесвидетельствовать и так далее, и так далее. Там 10 заповедей Будды, 10 заповедей Христа, 5 правил и 5 ограничений, которые налагает ведическая система, которая от имени Кришны говорит. Итак, мы видим, что везде существует 10 эта цифра. И эти 10 правил и предписаний являются 5 ограничениями и 5 обязанностями. Называется яма, не яма. В йоге, аштанга-йога, мы если с вами рассматриваем, нишат-чакра-йога, мы увидим 10 ограничений, вернее, 5 ограничений и 5 предписаний. Следующее. Садхана. Садхана, это слово, если вы помните, является режимом дня. То есть определенные правила и нормы поведения, и также режим дня. В Гите есть стих, где говорится, тот, кто не знает режима сна, еды и отдыха, и работы, не может стать совершенным йогом. То есть, если вы не живете в режиме каком-то, вы не способны духовно продвигаться, не способны очиститься. И говорится, что бхакти присутствует изначально в сердце каждого живого существа. Изначально вложено, это как мы говорим, искра Божия. Все мы с вами, когда слушаем о ведах, у нас нет противоречий. Даже когда мы кричим, что это неправильно, может быть, но в сердце у нас нет противоречий, потому что все идеально. Поэтому говорится, что в сердце каждого человека есть знание, вера. И по мере очищения оно проявляется. Чтобы очиститься, человек должен принять на себя тапа-дивьян, то есть ограничивать свои чувства для духовного прогресса. Если человек не ограничивает свои чувства, просто носит крестик или считает себя мусульманином, там с Кораном ходит, он должен обязательно наложить на себя тапа-дивьян, то есть ограничить свои чувства. И корнем всех греховных поступков являются 4 источника. Первый описывается, это милосердие. Милосердие, и оно выражается в самом низшем принципе, когда человек прекращает употреблять пищу, начинает свой язык контролировать. Мясо, рыбу и яйца. Итак, вегетарианство. Но не вегетарианство как желание пранамая, здоровья, а вегетарианство как понятие или понимание закона кармы. То ни в коем случае этот семантический ряд не должен попадать на язык, поскольку все животные очень эгоистичны, поскольку животными становятся за грехи. То есть все животные – это люди, которые потеряли человеческое тело. И у животного сознание «я есть это тело» – сон, еда, секс и оборона. 4 потребности у животных, и животное полностью сконцентрировано на этом. И поэтому, вы помните, древние греки всегда говорили, вы то, что вы едите. Таким образом, если человек употребляет в пищу мясо, рыбу и яйца, вы помните, рыба – это буря невежества. Все эти мясо и яйца все относятся к буре страсти. Вы помните, да? Грубая природа у них положительная, а тонкая природа отрицательная. Итак, они очень хорошо влияют на грубое тело дэху и разрушающие влияют на наш ум, интеллект и на наше ложное эго. Таким образом, самость наша возрастает, интеллект наш становится более материальным и ум наш становится вожделеющим. То есть мы превращаемся в материалистов. Все сильнее и сильнее в материалистов. Итак, мы с вами уже это обсуждали, что мы должны рассматривать все продукты питания с позиции грубой и тонкой природы. Грубая природа сегодня изучается вся, но тонкая природа, они ничего не знают. Почему? Потому что люди хотят есть мясо. И вы помните, я рассказывал, как Константин, император Константин, он сделал этот 5-й собор, где все вегетарианцы, христиане были уничтожены физически. С ними было, со всеми лидерами было покончено. Это также существуют исторические хроники. Это описывает, как император Константин убил всех вегетарианцев, поскольку все христиане были вегетарианцы 100%. И было помечено в Библии, новая Библия, новая редакция, что Христос ел освященное мясо, хогас. Если вы возьмете санскритские словарные науки, вы увидите, что хогас Хога – это означает непредложенная вегетарианская пища. И греки перевели слово «хогос» как «мясо», «освященное мясо». И также они перевели слово «экси» – это «сок виноградный». Они перевели как «вино» для того, чтобы канонизировать своего императора, который был мясоедом и пил вино. Итак, христианство канонизировало его как святого, что он ел мясо и пил вино. И как можно было канонизировать? Значит, мессия должен быть точно таким же. Так император стал представителем Бога на земле. Они сделали это, и этот пятый собор, он утвердил их. Первосвященники, то есть фарисеи, они утвердили это. Итак, садхана, говорили. Садхана ведет садхи-бхакти, то есть совершенство, дает совершенство такое. Живое существо очищается от примеси ниши гун, ниши качеств, эти качества страсти и невежества. То есть разрубает узлы привязанности и противоположные отношения, то есть сексуальные взаимоотношения. Сексуальные взаимоотношения. Поэтому ведическая культура, если вы помните, называется варна-ашрама дхарма. Варна – это психофизическое человек, психофизическое состояние человека, то есть его результат прошлой деятельности, он либо шудра, либо вайшья, либо кшатрия, либо брахмана. Или ашрама – это означает половые ограничения. Брахмачари ашрама. До 25 лет человек не должен вступать ни в какие половые отношения для того, чтобы развить память и разные сенсорные способности. В 25 лет он женится или девушка выходит замуж, или она более низкого. Обычно в основном мужчины это делают. Брахмачари ашрама или брахмачарини ашрама до 25 лет также девушки держали целибат. В 25 лет они выходили замуж или женились, иногда раньше девушкам разрешалось это делать, мужчинам нет. 55 лет, до 55 лет они жили как грехатхи, то есть как семейные люди, и строго следовали целибату, разрешалось вступать в половые отношения один раз в месяц на шестой день после менструального периода. Это самый лучший день для зачатия детей, и люди вступали в половые взаимоотношения только для того, чтобы зачать благочестивого сына, ни в коем случае не дочь. Сына, поскольку сын назывался Путра. Поскольку брахма-ранха, чакра, семенная чакра развита больше у мужчин, поэтому все хотели сына, потому что сын способен, почему его называли Путра, вы помните, да? Он мог освободить, то есть следовать духовной жизни и весь свой род очистить от греха. Даже если весь род не будет ничему следовать. Один человек способен это сделать. Женщинам сложнее это сделать, поскольку женщины, у них очень развита агья чакра, межбровная чакра, то есть они могут быть сенсорными, очень сенсорными. Но они не способны культивировать духовную жизнь. Почему? То есть им сложнее это делать. Почему? Потому что они имеют аспект материнства. То есть они хотят стать женами, матерями, они кривляются постоянно возле зеркала с самого детства, они в 9 раз больше украшают свое тело, чем мужчины. Таким образом, они находятся в более плотной телесной концепции. То есть они себя в 9 раз сильнее ощущают телом, чем мужчины. Чем мужчины. Поэтому мужчины играют в войны, то есть готовы умереть с детства, а женщины играют в маму, домик, молодец. Старший палаты делают и все остальное. Этот сразу проявляется в детстве, то есть вы можете видеть, что в детстве мужчины никогда не красят себе губы, не красят брови, ничего. Женщины это делают, они играют и брови, надо длиннее брови, длиннее, больше грудь, больше талию, 90-60-90 и так далее. Итак, мы с вами закончили на этом аспекте шрах. Первое начало пути преданного служения начинается со шрахи. Шрахи означает вера, шрахи – шахты. И бхакти, самое удивительное, что бхакти могут заниматься все. Кармой, гьяной, йогой могут заниматься только мужчины. Только мужчины могут заниматься кармой, гьяной, йогой. И особенно мужчины очень быстро достигают ясности. Женщины – неплохие йоги. Поэтому мы видим Блаватская, Бизан, там все эти все это женщины, великие женщины, которые занимались йогой, развивали определенные сенсорные способности. То есть эзотерики или оккультисты. И как правило, мы сегодня, на сегодняшний день можем видеть, что где-то 100% сенсорики, то есть людей, обладающих мистическими способностями, 90% будет женщин. Женщины, поскольку у них очень сильно развита ангельчата, то есть межброва, третий глаз сразу же, который отвечает за предвидение, за мистические способности и так далее. Но мужчины все стремятся к высшей цели. Они все подсознательно хотят освобождения, ничего не хотят женщины. Женщина, как правило, всегда инвестирует на семейные взаимоотношения. Простое женское счастье. Простое женское счастье. Хороший муж, хороший домик, творишник, петляшки и так далее. Они, как правило, на это инвестируют. И они очень сильно привязаны к своему телу. Поэтому они все время ему уходят, лелеют это тело, все пилят, ругают, чистят его. И каждая новая морщинка для них целая проблема. Ой, у меня новый проблем. Проблема, у меня новая морщинка, новый седой волос. У меня нос плоский, уши топырятся и так далее. И они всегда беспокоятся о своей внешности. Итак, шрапха. Шрапха шакти – это означает вера в Писание. Эта вера в Писание появляется под влиянием головы Пабида, то есть человек, который имеет эту веру. То есть знает хорошо Писание и может преподать. И эта вера развивается через слушание. То, что чем мы с вами знаем. Вера развивается через слушание. Итак, шрапха, вера, это означает, я верю, потому что я знаю. Вера, лишенная знаний, сентиментальность или фанатизм. Знание, лишенное веры, это философская спекуляция. Когда вы не можете отдать руку за то, что вы знаете. Вы сказали, ну нет, я не знаю, никто знает. Друг по-другому. То есть мы сомневаемся. И есть такой стиль, для сомневающейся души нет счастья ни в этом мире, как ни в другом мире. Итак, шрапха появляется, когда вы исследуете какой-то определенный философский процесс. Вот я, допустим, вам что-то говорю. Если вы начнете этому следовать, вы получите результат. Если вы будете следовать этому правильно, вы получите тот же самый результат, который описан в физических произведениях. В сегодняшний день мы с вами видим, как люди занимаются гимнастикой, приседают там, тянут ноги, мышцы, обливаются водой, все это откуда взято? Даже вот это движение. Это хатха-йога. Все взяли они из йоги. Они материалисты, но они их породили все веды и взяли то, что им нравится. И откинули, что им не нравится. Они выбросили Бога. Все это называется дыхательные упражнения, все это гимнастика, вот эти все движения. Повороты. Все это называется хатха-йога. И все, кто людей учили хатха-йоги. Но никто не говорил, что это. Все называли это как гимнастика. И поэтому Патанджали в своей йога-сутре первые акаризмы сразу пишут. Йога – это не гимнастика. Что такое слово йога? Связь с кем? С Богом. То есть все эти упражнения, все дыхания имеют целью развить в себе сознание Бога. Люди отбросили сознание Бога и стали пранамай культивировать. То есть начали культивировать заявку. Они заряжались, чтобы работать как ослы. И по ночам занимался чем? Кама. Кама. Интересует кама. Сексуальные взаимоотношения. И поэтому сейчас мы видим, в ведическом обществе женщины с мужчинами никогда не учатся вместе, никогда не были в институтах, не в комнате. Как красивые были всегда гимназии женские и гимназии мужские. Для чего? Тогда их идея была достаточно значимо. Во всех религиозных системах межполовое общение считается неблагоприятным, поскольку люди становятся чересчур похотливыми. Когда они общаются вместе, они становятся похотливыми. Женщины ходят на занятия, как показать свои юбки, фигуру, то все, и мужчины всегда сбиты с толку, они отбиты. Поэтому во всех старых системах обучение всегда было отдельное. Женская гимназия и мужская гимназия. Вы помните, да, меня все знают об этом. И только советская власть весь мир насилия разрушила, самого натурального насилия, и ничего не смогла дать. И на сегодняшний день мы видим, что мужчины отупели, все они очень сексуальны, озабочены, и женщины точно так же. Все взаимоотношения, которые мы сегодня видим, всегда сводят их к сексуальным взаимоотношениям. Все мечтают об этом. Все ищут своих партнеров и партнерши. Итак, шрапха-шакти, энергия веры, развивается через шравану, способность слушать, внимательно слушать. Что значит слушать? То есть слушание на уровне йоги или медитации. Что такое медитация, если вы помните? Это концентрация всех чувств и ума на одной деятельности. Из этой медитации возникает йога. Йога – это значит связь. связь посредством звука. Вы можете видеть ушами. То есть звук так действует, что человек начинает, вот иногда кто-то нам что-то рассказывает, и мы начинаем как будто бы видеть это, когда это здорово рассказывает. И так это называется шраваном, способность слушать. Это также йога. То есть человек должен научиться очень внимательно слушать. Внимать, как говорят, внимать. Что такое? Слушать значит, да? Внимание, значит слушай. Итак, вы помните, в Библии даже Христос говорит, да имеющие уши, да, но уши есть у всех. Почему же он еще подчеркнул это? То есть определенным образом слушать, очень как внимательно. Итак, слушание должно перерасти во что, как вы думаете? Правильно, в послушание. Слушание должно перерасти в послушание. А послушание должно перевести в послушничество. Поэтому, вы помните, во всех религиозных системах учеников называют послушниками. Послушники. Помните эту историю, я вам рассказывал, как один гуру садил капусту? Помните, да? И он все садил как? Корешок вверх, а верхушку вниз. И он делал. И ученик сказал, я хочу быть вашим учеником. Он сказал, хорошо, продолжи это делать. И он подумал, ну, гуру, видимо, такой вообще старый, стал туда опустил, надо сделать ему добро. И все пересадил. Корешками вниз, стволом вверх. И гуру пришел и сказал, ты что тут наделал? Он сказал, ты же, наверное, неправильно. Он говорит, важна не капуста, важно послушание. Важно послушание. Итак, это послушники. Это называется шрадха, вера развивается на основе слушания. Следующий этап называется садхана, энтузиазм в следовании писания. Итак, у человека развивается желание действовать так, как он услышал. А слышит он писание. То есть человек, который преподносит ведическую науку, должен быть обязательно браманом, виджей, то есть иметь священный шнур, быть посвященным, и он должен быть очень образован в ведических произведениях. И он должен быть самореализованной личностью. То есть он сам должен все это реализовать на практике. Только он получает эту возможность иметь свакрипа-шакти. То есть в его речи присутствует шакти, энергия, которая влияет на сердце живых существ, которые хотят избавиться от тройственных страданий. Говорится, только тупой не хочет избавиться от страданий. Если вы видите человека, который не задумывается, как избавиться от проблем в теле, в уме, как избавиться от проблем, которые причиняют другие живые существа, и как выйти из-под влияния астрологии, он просто мудха. Мудха на санскрите означает «остел». Он просто «остел», полный. Еще шастры называют таких людей «вимудха». «Ви» означает «великий», «большой». «Вимудха» – «большой, великий, остел». Итак, следующее, садхана, значит, мы с вами обсудили. Это энтузиазм следования тому, что живое существо узнает. Появляется либо спонтанно, с вабхавики, либо под влиянием человека, который этому следует, баладут бхавика. Как результат этого следования у человека появляется следующий вид энергии, называется садачара шакти, желание найти прибежище у духовного учителя. То есть человек должен иметь духовного учителя, гуру, для того, чтобы Атату Брама Джигеса. Наконец-то я получил человеческое тело, в котором я могу узнать абсолютную истину. С этого афоризма начинается Веданта Сутра. Следующее. Как результат того, что человек начинает следовать тому, что ему сказал гуру, как жить, режим дня ему устанавливает, то, все, пятое, десятое, человек стремится общаться с такими же людьми или более продвинутыми в духовной жизни. Этот уровень называется Садху Санга. Садху-санга, желание общаться с более продвинутыми личностями. И следующий уровень, если вы помните, называется баджана-крия. То есть практическое служение, практическая йога, крия-йога. И мы с вами обсудили на прошлом занятии шесть ступеней этого метода бхакти. Уцхамая, ложная самоуверенность, все вы через нее прошли. И все вы мне об этом рассказаны. Ханатарала, редкие взлеты и падения, и критика. Следующее, диюшка викальпа, сомнения и непостоянство на уровне ума, жениться, не жениться, разлететь, там все поменять, город, страну, там, тело, руки отрезать. Ну что-то вас, что вам кажется, что ваша духовная жизнь из-за чего-то страдает, из-за чего-то внешнего. Но на самом деле все страдает только из-за внутреннего, личные наши проблемы. Следующее. Нияма Кшама не способна следовать принятым обетам и улучшить свое преданное служение. Вишая Сагара, война чувством, когда живое существо объявляет войну своим чувствам. Это вот джахат, о чем мы говорили, у мусульман называется. И шестая ступень называется Таранга Рангини. Наслаждение материальными результатами бхакти-йоги, которые проявляются как лобха, богатство, худжа, желание, славы и почести и пратишка. Это желание богатства. Желание богатства. И на этом мы с вами закончим. Итак, когда человек переходит на стадию Таранга Рангини, Таранга Рангини, если вы помните, этот уровень обозначается как сердце человека появляется росток бхакти. Самый натуральный росток, то есть он уже преданный. У него прекрасные качества, он очень привлекательный, его речь влияет на других. Даже если люди говорит чушь. Его будет слушать и будет принимать. Итак, как результат этого у него появляются все хорошие качества, слышал, потрешат, он отстраняется, у него нет ложного, да, это уже такой очень он более лучше, чем он следует, у него есть апатия, ограничения, поэтому от него исходит определенный вид энергии. Определенный вид энергии. Помните, мы с вами говорили, нимса выявляется у него человек, аура становится золотистого цвета. И люди очень сильно привлекаются. Таким образом его прославляют. Он очень привлекательный становится для людей, которые его слушают. И люди хотят что-то ему отдать, всегда что-то делать. И человек на этом уровне таран-дранги не может этим воспользоваться корыстным. То есть воспользоваться этим корыстным. Если человек строго следует наставлениям духовного учителя, говорится, он переходит на следующую стадию, которая называется анарха-нибритти. Анарха-нибритти. Анарха-нибритти. Слово анарха. Акта, что помнишь, что это акта? Благосостояние. Анарха – это то, что не имеет ценности, но нами принимается как ценность. Вот, допустим, кто-то гордится своей красотой, что он чуть не так очень высокий, стройный, стройный, у меня длинные ресницы, очень белая кожа и так далее. Это называется, если вы этим гордитесь, просто в вашем сердце есть вот эти грязи. Анарха. Анарха. Да, анарха-нибритти. Нибритти означает то, что препятствует хорошим качествам. Нибритти. Нибритти, да? О, нибритти. Что говоришь? Нибритти. Воскресить. Воскресить на грустном жизни. Нибритти. То есть это ложь. Ложное качество, которое мы культивируем в своем сердце. Мы чем-то гордимся, что не имеет никакой ценности на самом деле. Гордимся красотой, образованием, материальным умом, знаниями. Чем угодно мы гордимся. Как говорят, бедняк гордится своим грошом. Итак, гордость. Говорится, гордость – самое нехорошее качество, которое есть у человека. Самое нехорошее качество. И гордость предшествует падению. То есть падший человек, как правило, человек гордый. Он гордится своим положением, своим образованием, чем угодно. Шутка гарна. То есть гордится своим благочестием. Итак, анархи. Заключает в себе анархо-нибритти для очищения от нежелательных качеств. Все это, весь этот термин, все это описывается в йоге как очищение от нежелательных качеств. Нежелательные качества – это анархо-нибритти, это чем мы гордимся. Очень гордимся. Большая грудь, тонкая талия, красивые ноги, лопоухие уши и что-то еще. Усы, часы, трусы. Итак. Она делится на несколько категорий. Первая называется душ крипака. Душ крипака. Душ крипака. Воскресенка – это результат прошлой греховной деятельности. В воскресенку входит панча клеши, то есть пять причин, по которым мы страдаем. Помните, первое – обидия, это невежество в духовной жизни. Остатки, ложное – это все мы считаем себя телом, а не душой, поэтому мы всем чувствуем тело. Следующее – рага, стремление к материальному счастью и средств, его достижение всеми материальными. Здесь никогда мы хотим счастливыми, никто не ходит в церковь. Здесь это начинает работать, трудиться, и так своим трудом, своим гормоном все зарабатывает. Потому что мы что? Мульти от них. И особенно сильно трудится климат. Он тяжело трудится, даже не знает, за что его. Допустим, мой духовный учитель всегда говорит, я первый раз в жизни вижу такую страну, где люди год могут ходить на работу и получать деньги. Первый раз в жизни я такой жизнь. Это не просто страна, это страна мудр. Россия – это страна мудр. Богом заброшена одни от них. Они всегда эксплуатируют, всегда эксплуатируют. Первые, поскольку их обалмали. Это их карма. То есть они так греховны, что они хотели забыть Бога. И им это возможность предоставить. Итак, душкритоса. В ней уходит панча клеша. Рага есть клеша. Ложная ненависть к ложным источникам страданий. Если я думаю, что это из-за Путина у нас все плохо, из-за мэра плохо, из-за мамки все плохо, из-за пас. Короче, я ищу причину всех своих страданий во мне. Это называется клеша. Что я тупой осел и не знаю, что причиной всего, что происходит, являюсь я сам. Последствия моей кармы. То есть я совершу какие-то поступки и получу реакцию. Реакции в теле, в уме, другие живые существа мне приносят беспокойство, поскольку я не ждал результаты своей карты. Итак, джотиша, астрология. Астрология на меня влияет. Это называется душкритоха. Следующий вид, она называется супритоха. Супритоха. Слово «супритоха» означает «сукрите». «Сукрите» означает «счастье». «Счастье». «Душкри» – это означает «страдание». «Сукри» означает «счастье». Итак, первое – «душкритоха» – это результат страдания. То есть нам что-то мешает. Мы страдаем. Нож сопривая, глухой, слепой, там, или что-то, клеша. И «супритоха» – «счастье». Что же за «супритоха»? Это благочестивые поступки, которые мы совершили в прошлом, и у нас есть желание наслаждаться плодами. Допустим, у нас есть красивое тело, и мы хотим продолжать. У нас есть деньги, и мы хотим каждый день ходить в ресторан, или на лайфкрау переездить. Мы не пойдем никому не подвергнем, не будем кормить нищих. Вот у нас есть возможность кормить нищих. У нас много денег, но мы не пойдем. Мы купим лучше себе последнюю марку. Вольво или Мерседес. Мы эти деньги лучше и тратим, поставим себе огромные особняк, не будем жить только вдвоем. Мы потратим эти деньги, купим себе кольцо с бриллиантом, но никогда этого не отдадим. То есть мы будем наслаждаться сами. Это называется супритоха. Это анарха. Это то есть осквернение, которое не даст нам духовно практиковать. Мы потратим все, свою красоту, свое богатство, свое знание, положение в обществе, уважение в обществе, дом, все хорошее мы потратим только на своих чувств. Никогда не потратим на что-то другое. Не будет ни благочестия, ни топательных жертвоприношений. Это называется супритоха, аппарат. Вернее, она. Следующая называется аппарат хоста. Аппарат хоста. Аппарат хоста. Оскорбление. Оскорбления, которые мы наносим по разным причинам, по разным поводам. Итак, аппарат хоста делится. Первый называется намааппаратха. Намааппаратха. Намааппаратха – это очень важный раздел. И где-то намааппаратха. Нама означает святое имя, мы произносим. Аллах, Христос, Будда, Егова, и нам что-то говорим, и мы оскорбительно настроены по отношению к другим религиозным системам, к святым другим религиям и так далее. И веды говорят, если вы хоть какую-то религию хулите, то вы за это будете страдать. Или смеется. Поэтому в Библии даже есть. Тот, кто смеется, моется чем? Слеза. Каким? Кровавым. Кровавым слеза. Итак, нам аппарат. Первый вид, за который обязательно живое существо будет нести страдания. Нам аппарат. Оскорбление других культур, а поскольку за культурой всегда скрывается что ж? Религия. Оскорбление других религий, друг имен Бога, поскольку Бог один, все имена разные, разные по разным качествам, но все одно, как солнце. Не может быть японского солнца, монгольского солнца, русского солнца, солнце одно, и не все под ним есть. Также Бог он один, но имеет разные уровни, поскольку мы все имеем разные уровни сознания, по-разному его называем, по-разному к нему относимся. Итак, нам аппарат, оскорбление других культур и религий, и даже святых. Когда вы не понимаете какую-то культуру, или не понимаете какое-то учение, и над ним насмехаетесь. За это человек получит обязательно страдание. То есть это не даст ему духовно прогрессировать, а это означает, он не сможет подняться до Бога благости. Следующее. Сева-аппаратка. Сева-аппаратка. Сева-аппаратка. Сева означает служение. То есть это оскорбление, когда живое существо не следует определенным правилам и предписаниям данной культуры. Вот раньше было такое понятие, как святая Русь. Почему так называли? Люди следовали христианам. Следовали, допустим, Москве. Есть такое место в Индийском океане, страна Шри-Ланка. И вот в этом месте люди... В тюрьмах не сидит ни один местный житель. В тюрьме никогда не бывает местных жителей. В тюрьме сидят только приезжие. Но как вы думаете, почему? Да, они не воруют, не крадут, не дерутся. Они очень нужны люди. И когда вы спросите, почему? Почему нет там? И обязательно кто-то, если сидит в тюрьме, он приезжий. И других. Пусть азиаты, но он приезжий. Потому что люди, которые выросли в Шри-Ланке, они очень хорошо знают с детства закон кармы. Они не беспокоят. Не воруют никогда. Никогда не будут вам причинять беспокойство. Все остальные, даже нищие не будут приезжать. И в Шри-Ланке очень много приезжих. 100 лет назад уже приехало очень много. Китайцев, всяких там афроамериканцев, и тюрьмы забиты только не коренное население. То есть все коренное население воспитано на религии. Я не идет посмотреть. Вы знаете, Шри-Ланка самое центральное проявление религиозное является Махабхарата. Это вот где Арджуна и Кришна описывается на Курукшетре. И второе произведение это Рамаяна. Рамаяна. Они постоянно играют в спектакле с Рамаяной, там инкарнации Бога Рамачандра. И там Хануман, Бог обезьян. Вот, в Китае есть, это в Монголии, это Рамаяна есть во всем мире. И на основе Рамаяны также существует наше произведение, которое называется «Руслан и Людмила». Или «Черномор», там все такое. Это все по мотивам, да, по мотивам Рамаяны. Итак, сева-аппарат. Следующий вид – оскорбление. Слово «аппарат» означает «оскорбление». Следующее. Ишвара-аппарат. Ишвара-аппарат. Ишвара означает Бог. Ишвара-аппарат. Оскорбление Бога. Когда мы говорим, Бога нет, куда он смотрит, да он несправедливый и так далее, и так далее. Мы считаем, что он несправедливый, что он ничего не контролирует. Итак, говорится, как только человек слегка светит у него это слово, как он отвечает по закону кармы. За все мысли, за речи и за поступки. Три вида страданий истекают из мысли, речи и действий. Поэтому мы используем все постоянно получаем тройственные страдания. Ишвара-аппарат. Следующее. Джива-аппарат. Джива. Живоаппарат. Оскорбление других живых существ. горбатый, кривой, косой, сумасшедший, глупый, мысли и так далее. Кривоногий, как только мы говорим, или даже думаем о других живых существах, мы тут же получаем реакцию, если у кого-то это живо. Все вас упинает, кошку там, букашек каких-то, таракашек. Все это живо. Живо это значит живые. Живо это значит живое. И когда мы совершаем такие виды насилия и оскорбления, живохимство называется. А химство это страдание, химство это насилие. Мы совершаем насилие над этими живыми существами, осуждая, сплетничая, рассказывая всякие нехорошие истории о ком-то. Как только мы речью это делаем, даже в уме, если у нас такое настроение, у нас проблемы будут. Если мы до речи или до поступка, все, мы получаем за это реакцию. Это никогда не позволит нам очиститься. Итак, живо аппараты. Оскорбление других живых существ. И последнее, самое серьезное, называется вайшнава аппарати. Вайшнава – это тот, кто верит в Бога. Вайшнава – это значит святой. Оскорбление святого. Кто такой вайшнава? Во всех традициях есть личности, которые даже были немотивированы служением Богу. Есть такие христианцы, есть такие мусульманцы. В любой системе есть обязательно свои святые. И эти святые, которые воспринимают один из аспектов Бога, говорится абсолютно истинно, проявлено в трех аспектах, если вы помните. Первый называется, самый низший для невеж, называется Прахма Джоги. Прахма Джоти. Прахма Джоти – это сияние духовного неба. Вот как вы слышите, Бог – это свет, Бог – это сандал, все. Сияние, некая энергия, в которую мы вливаемся, там, это называется Прахма Джоти. Там, когда живое все познает, абсолютно истинно, но на уровне низшего аспекта. Прахма Джоти. Следующий, более высокий уровень познания – Параматма. Пара означает трансцендентальный или нематериальный, духовный. Параматма – это пара означает сверхдуша. Когда мы постигаем Бога в своем сердце, часть я буду, при помощи будхи-йоги. Будхи означает разум. Разумом мы постигаем и слышим Бога в сердце, через сердце, как вот, допустим, опять же вернемся к Христосу. Богу в сердце слышал, он общался через сердце, через сердечную чакру. И самый высший аспект называется, вы помните, Бхагаван. Бхагаван – верховная личность Бога. Итак, йог постигает эти три аспекта, и самым высшим является Бхагаван. Когда человек сразу прибегает к поклонению верховной личности Бога, он реализует автоматически два аспекта. Брахма-джоти и параматма, сверхдуша. Итак, вайшнава. Вайшнавы – это те, кто постигли параматму и бхагавану. Вайшнавами ни в коем случае не называются те, кто постиг брахман или брахма-джоти. Сияние. Кто те, кто постигли сияние, называются брахманом. Как только человек постигает сверхдушу или духовную личность Бога, он называется вайшнава. Он, значит, занят немотивированным служением. То есть он занимается йогой, следует определенным правилам, сознанием, ограничивающего чувства, только для того, чтобы доставить радость Богу. Его называют вайшнава. И ведическая культура называлась вайшнавской культурой. Вот эти ади, о чем мы говорили, ади, это означает тот, кто знает, в чем цель жизни. И цель жизни постигнуть сверх душу, и в итоге постигнуть Богомана, Бога. Бога. И Бог является Бхагаваном, мы с вами обсуждали это в среду. Тот, кто обладает шестью достояниями. В санскрите Бог, Аван, означает тот, кто шесть достояний. Всей силой, всей славы, всем богатством, всем знанием и отвечает. Бог. Буква Ха в санскрите, помните, не читает. Итак, это аппарат. Следующее. Шастра-аппарат. Оскорбление Писания. Шастра. трая, если вы помните, кшат трая, ман трая. Что такое трая? Освобождение. Шат, шат означает орудие, при помощи которого вы поддерживаете закон. Шат. Шастра означает писание. Шастра по-арабски означает оскорбление писания. То есть у всех народов, у всех культур есть писание. И они, может быть, отличаются друг от друга на первый взгляд. Но все они находятся либо в томатике, либо в раджатике, либо в сатрике. То есть предназначены для определенных уровней сознания. Для греш, для тех, кто в гуме страсти, и для тех, кто в гуме невежества. Поэтому нам кажется, что у нас религии и культуры очень сильно отличаются друг от друга. Но все эти культуры и религии занимают определенным образом для очищения людей, которые находятся на уровне анамая, пранамая, ванамая, вигианамая и анандамая. И бхакти-йога относится к анандамая. Чистая духовная практика, которая называется санатана-карма, мы с вами говорили адхарма, карма, упадхарма, асура-карма или санатана-карма. Самый высший людей. И бхакти-йога относится к высшей, то есть к самой чистой духовной практике, поскольку человек устремляется избавиться от каких бы то ни было мотивов своей веры. То есть он не хочет ни кармы, ни гьяны, ни веры, не хочет быть богатым, не хочет противоположных отношений, противоположных полов, то есть наслаждаться сердцем и не хочет перепустить. Итак, он хочет все отдать, хочет наслаждаться, хочет отдать. Всегда быть кулом. Такие, то есть культивирует изначальное качество, поэтому называют санатана-карму. Итак, шастра по-арабски – это оскорбление писаний. Когда вы не знаете писаний других народов, других культур и думаете, что они противоречат ведомству. Что раз они не ведические, значит они все противоречат. Нет. Они также являются частью ведического знания. Просто они находятся в томатике, в раджастике или в сатвике, в соответствии с людьми. Для млечих, если вы помните, где Христос Бхавишу Пуране описывается, где он говорит, что «Ища кутра чаммам витхи кумари гарбхи самбавам ахам иссама сихинама» «Я есть сын Бога, рожденный от Девы, и все будут звать меня Иисус Мессия», переводится из санскрита. Это царь Шаливахана в Гималаях в районе Шамбалы встречается с Иисусом Христом, они описываются в Ведах, где он говорит об этом. И дальше он говорит Шаливахане, «Я пришел, чтобы дать новую религию млечкам. Многие из них будут нечисты в своих привычках, но искренне очистятся». И он называет ровно год в год, когда его религия будет исчерпана. То есть Бхагавад-гита Пурана описывает, когда христианства не будет вообще. Никто не будет верить в Христа и не будет верить в Аминь. Он дает ровный цикл. То есть какой цикл? И эта религия, она относится к разделу Пуранов, вы можете видеть. Это чала дхарма. Чала это значит, что помните? Сезонное, временное. То есть для нее отведено определенное время. Упадхарма, чала дхарма, асура дхарма и адхарма имеют только время. Все они движутся. Неважно, сколько там будет, допустим, написано. 3722 дня. Последний человек, последний христианин умрет, допустим. Или там. Какую-то религию вы можете видеть, там мусульманство, допустим, 4000 лет, там и то-то-то-то. Все, оно уходит. И есть санатана дхарма, вечная. Санатана значит вечная. Какие бы сезоны ни менялись, чтобы, если есть люди, которые способны воспринять, они следуют этому. Следуют. Санатана дхарма. И описывается день в день. Астрологически даже часы описываются. Если вы помните, я даже вам рассказывал, что в Махабхарате описаны астрологические данные, когда Курукшетра началась, вплоть до секунды, когда зазвучала раковина Арджуны. Когда раковина Арджуны зазвучала, это началась битва на Курукшетре. Это большая война между Кауравами и Пандавами, которая описывается в Бхагавад-гите. Кто-то из вас сейчас читал Бхагавад-гиту? Или Махабхарату кто-нибудь знаком? Слышал хотя бы. Махабхарата, великая Бхарата. Великая страна, великое государство, объединяющее в себя все нации, все народы. Это то, что дом Романовых провозгласил как татаро-монгольская ига. Поскольку вся орда, если вы помните, и также это описывается санскритское слово, которое даже на старом русском языке означает воинство, орда. И слово хан означает царь. Слово хан. Поэтому хан это не какое-то тюркское название или какое-то что-то. Да ничего не чудо. Хан это санскритское слово. И в Шримад Бхагаватам можете также увидеть, как Арджуну называют ханом, Юдхиштхиру называют ханом. Хан это означает правитель. Правитель или наместник. И поэтому даже в Шримад Бхагаватам есть такой диалог Нарады Муни с царем Прачином Бхакти. И есть, его там ханом называют. Также есть диалог Джада Бхараты и царя Шаливахан. Шаливахан это. И так далее. Хан это. Вот здесь есть Бохан, знаете, да? Бохан. Был такой Бох, тоже описывается в ведической литературе. Здесь всеми этими землями управлял Сахадева. Сахадева. Сахалин, Саха, вот это вот все. Это все эти названия. Камчатка, так дальше. До Литвы это все земли принадлежали Сахадеве. Пять пандав, пять братьев. Сахадева, Накула, Арджуна, Пхима и Юдхиштхира. Юдхиштхира был царем всей земли. Всегда царь был один. Царь был один, и были наместники. Сурья Вамша управляла всем миром, а Чандра Вамша это наместники. То есть бог Луны, его родословная, это наместники, цари, наместники, ханы. А императором или махараджи был кто-нибудь представитель бога Солнца. Бога Солнца назывался Сурья Вамша, род Солнца, Сур, Ра. Ра это Солнце, Су великое, Сура. И есть Асура, да? Великие демоны, демоничные, то есть те, кто против Асура. Итак, если вы помните, я в прошлом году рассказывал, еще сегодня хотел бы затронуть, это историю Бхагавад-гиты. Более 5000 лет назад, если вы помните, я рассказывал, Пурана описывает 60 кальп. Одна кальпа длится 4 миллиарда 320 миллионов лет. И Пураны описывают все исторические события с четкими именами, топонимикой, все. 60 кальп. Вот 60 умножьте на 4 миллиарда 320 миллионов. Вы нигде не найдете такого учебника или таких исторических хроник. Пурана означает древние. Древние документальные исторические хроники. И они описывают, что каждый раз на стыке двух юг века Двапара и Кали в космосе, на Асуралоках, где Дивиалоки. Дивиалоки это планеты полубогов. Есть Асуралоки, планеты демонов. Между демонами и полубогами идет вечная война. То есть, как вот мы с вами называем в такой обычной своей речи, вечная борьба добра со злом. И это добро и зло представляют, добро представляет гуна благости, это суры, и зло представляет асуру. И если вы помните этот семинар «Культура неподвластная времени», кто слушал, я там рассказывал о воздушном флоте, который описывается в Вьюманика Шастра, что все эти инопланетные корабли, все эти огромные передвигаются эти базы военные, они описываются Брадваджа Сутра есть такая, то есть ей более 5000 лет, и там и вот есть это Вьюманика Шастра, ее написал один из риши. Я забыл, как его зовут. Субарая Шастри Пандит. Вот его звали. Субарая Шастри Пандит. Он описал эти все летательные аппараты, всю классификацию живых существ, демонических и божественных. Все, как они выглядят, все схемами. И вот эти виманы, помните, Акаша Патана, передвигающиеся в эфирных коридорах, быстро вообще. Мана Джавана, передвигающиеся летательные аппараты со скоростью ума. И там вот эти вот Невата Кавача, вот эти живые существа в таких серебряных костюмах и так далее. Демоничные живые существа. И Махабхарата описывает, что каждый раз на стыке двух юг происходит большая вселенская битва, где выступают полубоги на своем флоте, воздушном флоте, и демоны. Огромные материнские корабли называются Трипура или Махапура. Пура означает город. Огромные железные города. И говорится, более миллиона кораблей они имеют маленьких. Один огромный корабль, как целый континент летает в космосе. Очень много этих описывается. И он весь заполнен Невата Кавачами, то есть вот этими демоническими живыми существами, асуров. И каждый раз, поскольку, если вы помните, ведическая астрономия описывает, что Земля является Бхаратварша, является центром Вселенной. И через эту Вселенную, вернее, через нашу Землю проходит так называемый коридор, ось. вселенной, выход в духовные измерения, выход в духовные измерения. И поэтому родиться на Земле в любом качестве считается очень хорошей кармой. То есть с позиции вселенной считается быть землянином очень хорошей кармой. Поскольку полубоги не могут так духовно реализоваться, а демоны очень осквернены. И поэтому люди считаются самыми нейтральными, у них у всех есть возможность освобождения. То есть они могут свободно освободиться из круговорота рождения и смерти. Поэтому их называют ману, манушки, манушки. Манушки – это люди. И есть асуры – это демоны, и есть девасхи. Девасхи, манушки и асуры. Девасхи – девы. Девы, вот не слышали, да? Девы, вот девы, полубоги, полубоги. То есть гуманоиды более высокого уровня, то есть выше человеческого. Но все они имеют должности. 33 миллиона полубогов во Вселенной, 33 миллиона законов природы, за которым наблюдает полубог. И полубоги практически все привязаны к чувственным наслаждениям. Хоть они возвышенные личности, но они все привязаны к чувственным наслаждениям. И самым высшим чувственным наслаждением в этом мире является что? Секс. Правильно, кто-то тихо так сказал. Секс. Они все привязаны к сексу, а секс называется сандалы, которые удерживают живое существо в материальном мире. То есть, если человек не победил сон, еду, секс и оборону, он не может достигнуть освобождения. Поэтому постепенно человек избавляется от этих четырех недостатков. В конце жизни он прекращает эту деятельность. То есть он не защищается никогда, он не вступает в половые отношения, он не спит и ничего не принимает. Пищу, кроме праны. Прана, знаете, да? То есть чисто на потоках воздуха живет. Это как бы результат такого отречения. Но это приходит со временем, постепенно идет. Итак, во Вселенной большая битва на стыке двух юг. И два флота начинают сражаться. И говорится, что в преддверии Кали-юги полубоги победили демонов. И демоны ушли на свои била сварга. Била означает под сварга, означает сварга-лока. Нашу планету Земля называют на санскрите еще сварга-лока. Подземные планеты. Подземные планеты. Под землей есть планеты. Прямо внутри Земли есть планета демоническая. Она также описывается. Это то, что приблизительно описывал в своих сенсорных видениях Даниил Андреев в своей «Роде мира». А его книга достаточно научная, ее исследовали в институте Бхактивиданты, где в соответствии с физическими представлениями. И на самом деле в христианстве есть подземные планеты, где демоны, Адагами называют их. Адагами в смысле означает низшие. Это есть в буддизме, это есть в мусульманстве, и так он описал этих живых существ, которые живут на нише. И Била Сварга – это райские планеты, они находятся под землей, и там живут демоны. Все они не религиозны, но у них есть правила и предписания. Поэтому эти Билосварга говорят райские земные планеты. То есть материальное благосостояние у них даже превышает благосостояние полубогов. Демоны в материальном отношении, у них путь цивилизации называется янтра. Что такое янтра, если вы помните? Технологии. Они технократической культуры идут. И все вот этот Брагваджа, Муни, он описывает, что он посетил Белосварги, он видел ящики, когда вы нажимаете на кнопку, целый оркестр играет. Магнитофон почти. Он видел этих янтра-пуруши, роботов. Пуруша означает человек, янтра означает механический. Женщина одна за ним ухаживала, и вдруг она остановилась. И он был очень удивлен, почему она остановилась. И пришел янтра-чари, то есть человек, который это мог налаживать. Он открыл ей грудную клетку, и он увидел там колесики, механизмы. И он был потрясен. И когда он стал смотреть, он увидел, что все, кто его окружали, у них не было жизни в глазах. Кожа, зубы, они разговаривали, все делали. Но когда он смотрел в глаза, это не были глаза живого человека. Янтры, то есть роботы. Это Брагваджа Шастры более 10 тысяч лет. То есть еще все. Итак, янтры – это технологии. И он описывает, как они занимаются генной инженерией. Генной инженерией. Они исследуют ДНК. Они практически могут влиять на Homo sapiens. То есть они могут создать вот эти клоны, все описываются, клонирование. Как они идут этим путем клона. И вот этот Брагваджа Шастра описывает, предупреждая святых, где какие живые существа, на каких планетах, как различать, на каких кораблях они ездят, какие у них внешность, рисунки, технологии и так далее. И говорится, что они сразились и проиграли, пошли на свои Билосварги, на свои планеты. И тогда они новый план, создают новый план, эти асуры, демоны, вот эти невата-калачи их называют. Или хирани-апуравачи, помешанные на золоте их называют. И они решили в тонких телах, они все обладают сенсорными способностями, и их уровень называется ад-ситхи врата, помните, да? То есть все они пользуются какой силой? Есть ситхи, нечистые, да. Вот все, что называется в народе нечистая сила, это оттуда. Ад-ситхи врата. Ситхи — это божественная энергия, при помощи которой вы какие-то сенсорные способности имеете. И ад-ситхи. И говорится, демоны, они в тонких телах, и занимают кровачи, могут входить в тела любых живых существ, которые хоть сделали хоть одно нарушение. Хоть одно нарушение. Они могут войти в тело этого человека. Практически в наши тела им элементарно войти. Но они не входят в наши тела, потому что мы не имеем на Земле никакого влияния. Поэтому говорится, что перед началом большой битвы Махабхараты они вошли в тела великих царей, беременных женщин, беременных царей. И они все получили тела кшатры. И вот род Кауравов, который описывается в Бхагавад-гите, это все демоны, которые стали Кауравами. И тогда тела других царей вошли полубоги, деваси. И появилась одна большая родословная. Род Куру, который был разделен на Панду и Кауравов. Все Кауравы были демоны, а все Панды были полубоги. И говорится, в этой битве погибло более 600 миллионов человек. Все кшатри почти на земле были уничтожены. И так остановились два великих рода, Сурья-ванша и Чандра-ванша. И два великих принца, царевича, они ушли в Кальпаграм, в Гималайи. Это Кальпаграм, это территория в районе Пекина-Ашвам, это часть Шамбалы. И они там находятся в склепе, и они хранят генофонд, помните, я вам рассказывал. Они медитируют уже более 5000 лет. Да? Ага. У меня занятия идут. Ну, я не знаю. Ага. И они, эти цари, они сидят в медитации и хранят генофон, то есть семя хранят. В этом семени ДНК великих царей, то есть все качества. То есть если ребенок родится от них, то он будет обладать восьмью мистическими совершенствами, будет псишубхой, то есть благородные качества. Он не будет такой, как мы, низкий, такой завистливый, похотливый. То есть они хранят генофонд, потому что нету женщин. И говорится, вот в эти 10 тысяч лет, кстати, появятся благочестивые женщины, они очистятся, и тогда рода великих царей продолжены. Итак, Кауравы это были все демоны, а Пандавы были все полубоги. И тогда, говорится, верховная личность Бога Нараяна или Вишну, он приходит как инкарнация, и он становится Кришной. Помните, да, описывается как Кришна. И он провоцирует эти два клана. Он провоцирует, чтобы произошла эта битва. Битва за землю. Говорится, Кауравы, они стали разрабатывать ситхи и янтры. А Пандавы, они строго следовали арийской культуре. И поскольку они были все двоюродными братьями, между ними произошла война на Курукшетре. И более 600 миллионов, если мы говорим, Великая Отечественная война унесла там что-то 20 или 30 миллионов человек, то в войне Махабхараты Курукшетре погибло более 600 миллионов человек. И все были варны кшатри. Кшатри и некоторая часть была брамана. Никогда в ведической культуре не сражались вайши и шудры. Это было низкие. Если вы шудры заставляете сражаться, от меня нет никакого толку. Сейчас мы на сегодняшний день видим, что всех демобилизуют. Человек не кшатрия, его отправляют на войну, он становится предателем там, или продает уже деньги, или что-то еще. А в ведических войнах воевали только кшатрии. И браманы могли им давать учение, какое-то наставление по дхануведе, то есть веда военного искусства, как стрелять, как ситхи там свои развивать, как способности. И эта битва, которая описывается в Бхагавад-гите, помните, там диалог между Кришной и Арджуной, что иди убей их, да, он там стоит. И иногда люди, не зная предыстории, они думают, что это какая-то ужасная книга, почему там какие-то убийцы заставляют что. Это битва между полубогами и демонами. На стороне Пандавов, Арджуны, все полубоги, 33 миллиона воплотилось. И огромная армия, говорится, более 8 миллиардов было Кауравов. Они выступили с такой многочисленной армией. И эта война была проиграна Кауравам. Арджуна, вот эти 5 пандавов, которые возглавляли эту битву, они победили. И после окончания, эти 18 дней шла эта битва, за 18 дней было уничтожено более 600 миллионов человек. Представляете? Война шла 5 лет в Великой Отечественной. Видите, какие войны были? Описывается. Поэтому и называют Махабхарата. Великая Бхарата. Великое сражение Махабхарата. Поэтому, если вы начнете читать Бхагавад-гиту, вы увидите, как философский трактат, и чтобы не было противоречий, почему кого-то подбивают, убивают твоих родственников. Все эти родственники были демонами. И так было устроено, что должен был произойти баланс. Баланс. И говорится, когда начинают звучать стихи Бхагавад-гиты в мире, значит, страной или этим местом правят демоны. Бхагавад-гита начинает звучать только тогда, когда демоны приходят к власти. И мы сегодня с вами видим, Бхагавад-гита звучит. То есть демоничные живые существа становятся царями. Ну, сейчас их не царями называют. По-разному, там, президенты, всякие седары, да, там, всякие премьер-министры. И то. Все они потомки Кашьяпы, как говорится. Кали-югу они становятся потомками Кашьяпы. Кашьяпа – это прародитель демоничных личностей. Итак, следующее. Следующая анатха называется Пхак-Юдха. Пхак-Юдха. Пхак-Юдха. Я не буду писать это вместе, нет. Пхак-Юдха. Это неправильное совершение йоги. Неправильное совершение йоги. То есть тот, кто не знает режима еды, сна, отдыха и работы, не может стать совершенным йогом. То есть, когда человек без режима действует. Или на сегодняшний день мы видим во всех религиях есть люди, которые не следуют заповедям этих религий. Это называется бхакти-йога. То, что оскверняет, это оскорбление. Апаратха слово называется оскорбление. Таким образом, мы видим, что сейчас многие последователи просто являются кем? Оскорбителями. Своих собственных религиозных систем. Оскорбителями. И вы помните, в Библии там есть слова, и придете ко мне, и будете говорить, не твоим ли именем бесов изгоняли, дела праведные вершили, и скажу я вам, уйдите от меня, ибо не знаю я вас. То есть, что они не следовали. Не следовали данной религиозной системе. То есть не культивировали любовь. Если мы с вами возьмем Библию, то центром Библии будет любовь. Возлюбить ближнего, возлюбить Бога, возлюбить и так далее. Любовь. Слово «любовь» называется как «бхакти». Это называется элементы бхакти в христианстве, также описывается в ведической литературе, что Иша Путра, он даст эти элементы бхакти даже для млечков, которые будут нечисты привычками, но сердца многих будут очень искренними, и они очистятся. То есть только искренние, то есть те, кто будет следовать этому. Просто крестик носить, это как... Вообще крест, если, может быть, кто-то из вас знает, крест был введен также императором Юстинианом. Крест это было место распятия, то есть они сконцентрировались на месте распятия. Это, в общем-то, дыба, ну, это совершенно, на которой его приколотили. Это на самом деле, если, допустим, кто-то бы умер из цветых на кровати, то мы бы такую маленькую кроватку носили. Или если он разбился где-то там на коне, мы бы коняшку маленькую носили. Это был сам крест, и крещение было введено императором Юстинианом. На самом деле это йога была, чакры обозначали. Сердечная чакра. Легочная чакра и кундальная чакра, и азия чакра. Ну, вот это вот. А потом и всегда было двумя перстами. И вы помните, да, Боярами Морозовой, это знаменитая картина, где три перстя, один перстя, старый верный, новый, большой раскол, раскольничество произошло. Это йога. И вы можете видеть, в Индии, в Дели хранится огромная картина, которая более 5000 лет, она в времен еще Кришны и Арджуны. И там вот даже в Бхагавад-гите можете увидеть репродукцию, где Кришна дает наставление, рассказывает Бхагавад-гиту Арджуне, и он держит эту мудру, вот так. И вы можете увидеть у рейхов везде Христос с двумя пальцами. Это называется мудра истины. Мудра – это определенное складывание пальцев для определенной энергии. Мудра – это всякие, вот видели, да, у них там всякие есть. Это разные энергии там. Очень много. Определенный энергетический баланс происходит в организме, у человека определенный потенциал. Вы можете сиськи какие-то сделать. Подвинуть, прочитать мысли и так далее, мобилизовать свои внутренние энергетические способности. Итак, Пхак-Юдха означает неправильное следование своей культуре. То есть, или неправильное даже следование, а вообще не следование своей культуре, и неправильное следование. Это также считается оскорблением. Просто носить крестик, для нас всех. Уже Христос за нас пострадал, все мы спасены Его именем. Чушь полная. Полная чушь, поэтому в самой Библии говорится. Свою истинную любовь вы проявите через следование моим заповедям. Они не смогли убрать даже этот стих. Как бы они ни хотели, они не смогли убрать этот стих. Этот стих остался в Библии. Что свою любовь вы ко мне проявите через следование. А кто возлюбит Сына Божьего, того возлюбит кто? Отец. Только так можно продвинуться. Это йога. Итак, уничтожение этих оскорблений. Итак, все живые существа совершают эти виды оскорблений. И следующий раздел ступени Бхакти описывает уничтожение аппаратов этих. Как избавиться от этих видов оскорблений? Уничтожение аппаратов происходит в 5 стадиях. Первое называется Экадаши Вартини. Экадаши. Эка означает один, дальше 10. 11 Вартини. Вартини это значит определенные ограничения. Говорится на уровне Баджана Крии, вот всех уровней, 6 уровней, человек избавляется от этих оскорблений. От этих оскорблений на базе Курса, Хамая, Гана Тарава, помните, да? Юрха Викаль, Памияма Шана, это Харам Дарамбини. Это когда человек занят практически служение, он избавляется от этих реакций. И говорит, что все, что с нами происходит, дурного, это по причине аппарата. То есть вся плохая карма, а плохая карма происходит, плохое здоровье, плохие мозги, причинение другие живые существа, они все находятся под влиянием астрологии, все это результат оскорбления. Нет иной причины, кроме оскорбления. Все не следуют каким-то определенным правилам расписания, совершая хулим. Богохульствами, то есть другие культуры осуждаем, разные там мусульмане, дураки, христиане, там фанатики или что-то еще. Мы должны строго следовать Писаниям. Если в Писаниях говорится, что это так, то это так. Если мы сами от себя что-то прилюбили, все, мы совершаем оскорбление. Мы совершаем оскорбление. Итак, на уровне Баджана Крия человек освобождается частично от результатов плохой кармы. Вот эти 6 ступеней, помните, да? Следующее. Бахудежа Вартини. Это массированное уничтожение плохой кармы. Массированное уничтожение плохой кармы. Называется Бахудежа Вартини. Баху означает массированное. Оно происходит на уровне низкого, устойчивого преданного служения. То есть, когда человек поднимается до гуны благости. До гуны благости. И первое проявление гуны благости – пища человека в гуны благости определенно. Помните, в Бхагавад-гите, если кто-то читал, такая пища пряная, маслянистая, приносит радость уму и сердцу, продлевает жизнь, умиротворяет и так далее. То есть человек ни в коем случае не ест на таком уровне, он не принимает интоксикации, дурманных веществ, не вступает в незаконные половые взаимоотношения, не ест мясо, рыбу, яйца, не занимается никакими видами азарта. То есть то, что развивает чистоту, правдивость, аскетизм и милосердие. Милосердие, первая стадия милосердия, это полное вегетарианство. Аскетизм – это не принятие никаких одурманивающих средств. Чистота – это незаконный секс. И правдивость – это никакие виды азарта. Это 4 столпа религии. Милосердие, правдивость, аскетизм и чистота. Итак, на этом уровне Бахудеши Вартини или устойчивого гуны благости, когда человек начинает пребывать. То есть гуна благости становится самой высшей гуной. Есть еще 3 страсти и невежества, какая-то определенная. Но уже гуна благости преобладает. Если вы помните, там также описывается, что иногда гуна благости побеждает гуну страсти и невежества, иногда гуна страсти побеждает гуну благости, иногда отвратительная гуна невежества побеждает гуну благости и гуну страсти. Так и идет эта вечная борьба за преобладание. Так вот, человек, который находится в преобладающей гуне благости, считается браманом. На этом уровне человек массированно избавляется от плохой кармы. Массированно. То есть, что это означает? С ним что-то происходит, но он так не страдает от этого. У него что-то украли, он спокоен. Ему там кто-то ударили по правой, что? подставь левую, да. То есть он понимает эти все законы, и он не страдает, не печалится о теле вообще, что там с ними происходит, как что. То есть он очень брахман, он постиг, ахам брахмасе, что он душа. И поэтому он не беспокоится, говорит, только глупец беспокоится о теле. Только глупец. Так, следующее. Праити. Общее. Праити называется общее. То есть человек в общем избавляется от кармы на этой ступени. В общем он избавляется от кармы. То есть вот это прарабдха, апрарабдха, рудха и биджа. В лучшем случае, говорится, немного остается прарабдхи. То есть вы должны были умереть, но вы отделались легким испугом. Помните, да? Если вы порезали палец, вам должно было оторвать руку. Если вы должны были умереть от сердечного приступа, то вы легким испугом 2 недели в больнице лежите. И все. То есть вы какими-то легкими испугами. Это означает у вас общее очищение кармы. То есть что-то вас так припугнуло и все, но ничего не произошло. Если бы вы не были на этом уровне, вам бы конец уже был. Давным-давно. Это называется праити. Общее. Следующее. Стадия очищения называется пурна. Полное очищение от кармы. Уже нету ничего. Человек полностью вышел из-под влияния астрологии. На этом праити у вас новый, как правило, праити, это когда вы получаете брахманическое посвящение, священный шнур, гайтри мантру и так далее, вам пишут новый гороскоп. То есть вы полностью выходите из того влияния звезд, которое на вас влияло. То есть вам пишут новое гороскоп. То есть полностью что судьба меняется у вас, на 100%. Но еще она есть. Потому что гуна благости — это все-таки влияние звезд еще. Потому что гуны — это материальное влияние. И на уровне пурна, полное, это означает, что вы испытываете любовь и преданность, вы бхакти испытываете. То есть в вашем сердце проявилась бхакти, преданность. Все, нету никакой кармы. Вами лично уже занимаются духовные сферы. То есть вас лично уже какие-то духовные живые существа контролируют. Все, что вы говорите, все связано с духовной жизнью. Все, что вы делаете, все, что с вами происходит, это устроение других живых существ. И каких живых существ, нематериальных уровней. Это называется пурна, когда человек достигает этого состояния према, или чистой любви к Богу и преданности према. И следующее называется апьянтики. Апьянтики переводится на санскрите как абсолютно. Вы не человек этого мира уже. У вас есть тело, все, но вы не человек этого мира. Как Иисус Христос, анандамая. То есть вы не человек, не живое существо этого мира, или как Будда там. То есть все, что с вами происходит, это план Бога. Все, где вы споткнулись, кто-то на вас напал, это все по плану идет. У вас нету кармы никакой, абсолютной. Вы абсолютное духовное живое существо. И вы являетесь участником игр духовных. То есть здесь, в материальном мире, вы можете не знать, что вы участник какой-то духовной игры. То есть мессия практически. Это называется антиантики. Итак, уничтожение прошлой греховной деятельности, то есть кармы, то, что дает страдания, смерть, болезни, в процессе баджанукрия, общее уничтожение, в процессе анархо-негрити, полное, и в процессе асакхи, абсолютное асакхи, это означает, когда вы испытываете преданность. Там это шакти появляется, бхакти. Так, следующая глава у нас называется «Результат оскорбления». Может быть, мы прервемся или нет? Перерыв маленький? Или до 7:30 и все? Еще 20 минут. Перерыв? Ну давайте перерыв. Когда вот стоял здесь, мне там 2006, вы не взяли сахар? Да, то есть современный сахар, они просто так не стали спортом, они стали говорить. Да. А когда играли, то чего вы не стали? Кто был благочестив, тот побеждал. То есть, а в данном случае, если я буду долго заниматься, буду выигрывать, то значит, кто мы благочестивы? Если это шахматы? Шахматы. Ну, это просто шатринка игра, которая развивала ум, политику. Политики это обычно играют шахматы. То есть, опять же, если есть вопрос, а удовлетворение ложного этого шахматы достаточно, да? Нет, это просто практиковать, а первое с другой целью удовлетворение чувства. А для развития знаний. Вот я играю в душевые, да. Да, если так, то это не так. Вы не подскажете, почему человек не может не спать? Нервная система. Нервная система. А, я еще вот такой хотел вопрос задать. Если, скажем, человек пусть не лезется там, страсть, как угодно, и он пытается жить по, как бы, практически в уни благости. То есть, скажем, он спать по 6 часов. Это насилие, да, над своим телом? Это только во вред стоит? Да, сразу никто не может. Нет. Мне вот интересно, одно дело не может, а другое пойдет, если ему на пользу, или это во вред стоит? Пойдет на пользу, если он научен к этому. Нет, если он систематически ничего не понимая, начинает так, то не спасти. Только проблема будет. Только проблема. Значит, я встанет. Вот это чувствуется вот резкое изменение. Да, А вот кефир, он же есть сатва, но он называется сатва, сатва. Но кефир молочный, они все плавятся. Это раджаса сатва. Если я его вижу, то неужели так плохо? А твой отчет, не дали сказать, если ты кислое пьешь на ночь, то у тебя половая потенция будет развиваться. Он не зависит, и поток энергии входит в ментальный. Поэтому вот люди, которые хотят заниматься сексом, они всегда начнут на ночь. Нет, ну это отрицательно. Ну еще вышка, где вот отсечка. Говорит, что человек, который теряет отжиг, он становится материалистичным и тупым. Тупым не в плане вот людского знания, а восприятия, в том числе. То есть как животное. Все всегда все наоборот. Я помню. Вся цивилизация вокруг этого будет. Пароходы мясо, значит, мясо, какой-то мясо комбинатный, пароход, значит, должен быть какой-то министерство морское, да, железная дорога ведет, там, коммуникации, и все. Все цивилизация хочет появляться. А что она хочет? Есть, спать, совокупляться или обороняться. Оборона, пучики, атомная бомба, все такое. Я принес книги, но там почему-то они мне в долларах написали. Ну, в смысле, да, надо перевести в русские деньги. Они переведут, я вам. Завтра я не знаю. Лидия Федоровна, а во сколько завтра? 2 часа. Завтра с вами. Около кафедры. Я хотел, что вот, например, Свистов, он же материален. Могу я наслаждаться Свистовом? А вы говорите, что нельзя наслаждаться материальным. Я не говорил, нельзя. Я говорю, что надо наслаждаться сознанием Бога. То есть всем качество души наслаждаться. А нам достойно блаженство. Если не будет блаженства, зачем же родиться? Почему мы что-то делаем? Если мы хотим наслаждаться, так? Это же основной мотив, стимул любой деятельности. Если я в итоге не получу наслаждение, зачем я буду это делать, так? Ну так и получается. Наслаждение. И поэтому есть разница между материальными наслаждениями и духовными. Мы потом поговорим об этом. Я сейчас буду все эти уровни разбирать. Но курит. Вот говорю. Что, перекур? Вообще вам интересно, нет? Конечно. Все нормально. Немножко. Так я понимаю, что нет, есть молодые, это зависит тоже так же от кармы. Есть молодые. У вас есть возможность давать это? Да. У меня есть даже указание. Возможно. Ну, в смысле, не рано с вами. Я рад. Не рад. Он не принадлежит Сампрадаю. Он уже как-то так шикарно. Махариша Рабей, Георги Орги. Ну, Махариша у меня тоже в Парамбале, он юридический гуру. Хотя он говорит о ведах, но он не относится к Парамбале никогда. Ну, ты где-то там, в тюрьме, такого не принимаешь, что человек должен получить из-за чего. А ты знаешь, как стать экономистом в тюрьме, как ты здесь? Ты смогла бы врачом, ударил головой врачом. Не можешь говорить о медицине, лейкоцитах, хромотерах, но если ты институт не закончила, у тебя не будет жизни. Так? Твоя практика как бы знахарка. Ну, что-то, что-то знаешь, что-то, что-то слышишь, но не научишь. А Андрей же тоже не слышал. Ну, вот только вот просветлел. С низшими живыми существами просветлел. Понимаете? Ну, а вы же говорили, что они изучали на вашем уровне. Да, вот там и обиваться в таком отрицательном смысле просветлел. Но как алкоголик, я чертиков набил, все описывает чертиков. Вот я видел труды сумасшедших, и это полностью сочетается с методом. Они описывают живых существ, которые пишут все вверх. Но как они просветлели? За счет интоксикации в горе невежества у них происходит зрение, низшие меры начинают действовать. Надо понять, чем это, как же этот Андрей. Продолжим? Я думаю. Ищущие абсолютную истину – это браманы. Любопытные – это кшатрии. Стремящиеся к богатству – это вайши. А страдальцы – это кто? Ну, конечно, просто. Шудры – всю жизнь страдальцы. Вот у меня здесь есть, поскольку у нас-то школа браманов здесь, я не шучу. Вот моя цель – сделать из вас браманов, из всех. Такова цель, таково наставление моего гуру – обучать людей, чтобы они стали браманами. Поэтому я не шучу. Я не обучаю вас, как стать вайшами, как стать кшатриями, как стать шудрами. Я обучаю вас, как стать браманами. Все женщины, говорится, в Веркале все, и женщины, и мужчины должны стать браманами. Такова моя цель, то есть я только ради этой цели прихожу и все равно не снимаю. И вот я, кто же такие браманы? Кого бумажка у меня? Цитаты из Писания. Кто такие браманы? Обязанности брамана. Дхарма, то есть религия. Проповедь, служение Богу. Приготовление священной пищи. Шесть предписанных обязанностей брамана. Совершать жертвоприношение, вовлекать жертвоприношение. изучать священные писания, распространять их и принимать пожертвования, и раздавать пожертвования, обучать философии и практике сознания Бога, обеспечивать необходимые духовные основы жизни в храмах через проповедь духовных стандартов, личный пример исследования им. Несет ответственность за исполнение миссии, за вовлечение путем проповеди и вдохновление в распространении сознания Бога, вывести людей в гуну благости, то есть сделать их браманами. Экономическое положение брамана находится на полном содержании данной школы. Чувственные наслаждения, добровольное ограничение чувств, режим дня, добровольно классический в соответствии с нужными стратегией проповеди. Стратегия – это значит наука, проповедь. А ты знаешь такое слово «стратегия»? Это план определенный, как по плану, да, то есть какая-то... Ну что значит стратегия? То есть если ты на уровне прана майя, как я тебе буду давать легенды, так ведь? Я, значит, должен стратегию видеть. Как людей с уровня прана майя поднять до мана и поднять до легенды, так ведь? Да, стратегия есть. Ты же видишь, что ты писание стратегии пользуешься. Для невеж такая, да, для таких. Это стратегия называется. То есть форма. Стратегия – это значит, в какой форме дать данной личности, чтобы не получилось, что журавлю на блюдце, а лисе в этом кушении с гром. Понимаете? Ту же карту вы получаете, но в соответствии со стратегией. Стратегия – это значит, вы форму какую-то определенную меняете. Ни в коем случае. Ну, если ты много выпьешь таблеток, допустим, анальгина, что ты уже ведешь? Итак, следующее, вот цитатой. Бхагавад-гита 18.42. Спокойствие, самообладание, аскетизм, чистота, терпение, честность, знание, мудрость и религиозность – это природные качества, присущие браманам. То есть как определить, что человек браман? Спокойствие, самообладание, аскетизм, чистота, терпение, честность, знание, мудрость и религиозность – это природные качества, присущие браманам. Шримад-бхагаватам 7.11.21. Признаками брамана является контроль ума, контроль чувств, аскезы и покаяние, чистота, удовлетворенность, всепрощение, простота, знание, милость, правдивость и полное вручение себя Верховной Личности Бога. Шримад-бхагаватам 3.6.30. Людей, склонных к постижению ведического знания, называют браманами. Вы все склонны? Эти сами добровольны. Это говорит о том, что у вас есть склонность. Людей, склонных к постижению ведического знания, называют браманами. Они по праву играют в обществе роль наставников и духовных учителей всех остальных сословий, то есть всех кшатриев, вайш и шудр. Шримад-бхагаватам 7.11.17. Век Кали общество находится в хаотическом состоянии, и никто не культивирует духовную жизнь, что особенно предназначено для браманов. Из-за того, что духовная культура остановлена, повсюду в мире будут возникать чрезвычайные ситуации. И потому пришло время научить тех, кто рассматривается как низкий и падший, чтобы они стали все браманами, взяли на себя заботу о духовном прогрессе всего общества. Следующий Шримад-бхагаватам 7.15.19. В результате стремления к наслаждению чувств падает духовная сила, культура, аскетизм и репутация браманов. Не достигшего самоудовлетворенности, и запас его знаний постепенно уменьшается. Брахманы должны давать наставления и направлять людей в том, что является ценностью жизни и как жить. Браман должен быть утвержден в понимании брахмана, духовной природы и источника всего сущего. То есть он не должен основываться на телесной концепции жизни. Он должен быть свободен от беспокойств и не тратить время даром, проявляя чрезмерную привязанность к семье, к поддержанию тела и своего материального положения. Браман означает быть чистым. Это символ сатва-гуны, качество благости. Внутренняя чистота достигается воспеванием славы Господа, а внешняя – регулярным омовением. Браман остается нищим, даже если у него появится много денег. Это значит, что он должен тратить все, что он получает на служение Богу. Чем больше Бог дает нам, тем больше мы должны ему отдавать. Ну и так. Вот что такое браман. Хотите быть браманом? Итак, мы продолжим. Уничтожение прошлой греховной деятельности, что дает страдания и смерть в процессе баджана-крии, общее значит, благости полное, и когда человек очищается от примеси страсти и невежества, то есть чистая благость дает абсолютное очищение от кармы. Следующее. Результат оскорблений. Наверное, прикрой здесь, да? Итак, результатом оскорбления является развитие гордости, ложной гордости. То есть такой человек становится гордым. И в итоге он проявляет дерзость по отношению к своему духовному учителю. Такому слуге нужно отказать в привилегиях, понизить жалование, лишить заботы и внимания, обрекая его прозябать в нищете и всевозможных страданиях. Если провинившийся всецело отдает себя милости своего духовного учителя, тот может забыть оскорбление и снова взять его под опеку. Тогда страдания слуги прекращаются. Человек, совершивший серьезное оскорбление, теряет интерес к слушанию, повторению и другим видам преданного служения. Итак, цитат. Такому слуге нужно отказать в привилегиях. Привилегии – это значит, его прекращают обучать. Понизить жалование, то есть с ним прекращают общаться, и значит, внимание, лишают его внимания. Лишить заботы – это означает, что духовный учитель больше не будет брать его карму на себя. Итак, этот человек в нищете, это значит без общения и в страданиях, то есть теперь он как результат оскорблений, он не ощущается, то есть карма его не уходит. Духовный учитель, когда он посвящает, или когда кто-то нас обучает духовной науке, то те люди, которые что-то нарушают, это отражается на теле духовного учителя. Даже если вот вы имеете ватмана продакшена гуру, то есть вот, если есть люди, которых я обучаю, если они чему-то не следуют, у меня проблемы с телом будут. Физически что-то со мной будет происходить, поскольку я становлюсь их духовным наставником. Если они что-то нарушают, то с моим телом будут проблемы. Также и духовный учитель. Человек, совершивший серьезное оскорбление, теряет интерес к слушанию, повторению и другим видам преданного служения. В бхакти-йоге есть 9 форм преданного служения, которые описываются. Шраваном, киртаном, вишнов, смараном, падасаваям, арчаном, ванданом, дасьям, сакьям, атманиведанам. Шраваном – слушание, через слушание священных писаний. Киртаном – через повторение священных писаний, святого имени. Дальше. Вишносмараном – памятование Богу, то есть медитация. Арчаном – поклонение Божеству в храме. Дасьям – служение духовному учителю. Ванданам – вознесение молитв, то есть повторение мантр. Ванданам называется. Сакьям – это дружба. Дружба с теми, кто продвинут в духовной жизни. И атманиведанам – это полное предание Богу. То 9 процессов, которым следует бхакти-йога. Шесть качеств, которые помогают человеку продвигаться в духовной жизни. Первое – энтузиазм. Второе – уверенность в действиях. То есть человек должен научно подходить к любой действию. Точно знать, правильно ли он действует или нет. Третье – терпение. Четвертое – регулирующие принципы. То есть 4 регулирующих принципа свободы есть. То есть то, что человека освобождает от гуны страсти и невежества. Это вот то, что мы говорили. Человек не ест мясо, рыбу, яйца, не пьет там никаких одурманивающих веществ, не принимает, не вступает в незаконные половые отношения и не занят никакими видами азарта. Или денежными махинациями, ни в коем случае. Регулирующие принципы свободы. Пятое. Не общается с людьми, которые легкомысленны. То есть со всякими проститутками и жуликами. И шестое. Идет по стопам великих духовных учителей, то есть следует тому, что в Писании говорится. Итак, существует аштанга-йога. Ашта означает 8, йога. Ашта – это 8 анга-ступеней. И также в бхакти-йоге всегда присутствует 8 ступеней. В любой йоге всегда 8 ступеней. И какие эти ступени? Первое называется садху-санга – общение с продвинутой личностью. Следующее – баджана-крия – вот эти 6 стадий. Следующее – анатха-неврити – очищение от нежелательных качеств. Четвертое – ништха – устойчивость в гуне благости. Пятое – ручи – вкус к духовной жизни. Шестое – асакти – дружба со святыми. Седьмое – бхава – любовь к Богу. И према – ничем не мотивированная любовь к Богу. То есть любовь у нас может быть, но она может быть такой мотивированной все-таки. И према – не мотивированная. Это вот эти вот 8 стадий. Итак, следующее. Препятствие для стабильного преданного служения. Стабильное преданное служение наступает после очищения сатанарх, или то, что мы сейчас с вами изучали, аништхи это называется. Сегодня мы уже говорим аништхи, устойчивое преданное служение. То есть в гуне благости, когда человек пребывает. Что мешает? Препятствие для стабильного преданного служения, аништха называется. Первое. Лая. Сон во время шраванам или киртанам, или так далее. То есть, когда человек наступает при получении духовного знания, это значит, он не пребывает в гуне благости, он невежа. То есть на него влияет гуна страсти и гуна невежества. Сон. Или ему, он начинает о женщинах думать, или о мужчинах, как он выглядит, как он нравится кому-то, не нравится. Если вас такие мысли даже посещают, то это влияние гуны страсти и невежества. То есть вы нечисты, значит, не сможете хорошо продвигаться. Второе. Викшепа – склонность переключаться на мирские темы во время служения. То есть, когда вы сидите, допустим, получаете какое-то знание, с кем-то шепчетесь, что-то на какие-то мирские темы, или переключается ваш ум, вы думаете, какие у меня ботиночки, какие у меня часики, какие у меня губки, глазки, реснички, прическа и так далее. Расческа. Ну, все такое. На мирские темы. То есть, в этот момент ваш ум не зафиксировался на духовной науке, а начинает блуждать, кидаться. Что я буду сегодня вечером делать, какой киношка будет. Это препятствие, викшепа называется. Следующее. Апратипати. Возникающее время от времени желание не слушать и не двигаться в духовном направлении. Несмотря на сон и несмотря на переключение ума. То есть первые две даже могут отсутствовать, но это апратипати может присутствовать. То есть возникающее время от времени не приходить на духовные занятия там или что-то, знаете. Понимаешь вроде, что надо, да? Ну, кинушку охота посмотреть там или еще что-то. Понаслаждаться хочется. Следующее, четвертое. Кашая. Внутренняя тенденция впадать в гнев, жадность и гордость. То есть, когда человек жадничает, гневается или гордится чем-то. И последнее препятствие называется раса-свада. Неспособность сосредоточиться на духовной науке при появлении возможностей для материальных чувственных наслаждений. То есть вы, допустим, собирались как-то заниматься чем-то, и тут вам пришли и сказали, пойдем там кино сходим, пойдем кабак сходим там. Вон там такая тетка, а там такой дяденька, такой классный, здоровенный, опупенный. Спортсмен, военный, что такое? То есть какие-то чувственные тоже. Пойдем, поедим. Мясо. И что же такое? И ваши чувства сразу схватили. Пойдем на концерт Киркорова там. Кого-то. Итак, ништха достигается только после освобождения от этих 5 пороков. То есть по неблагости человек укрепляется, когда вот эти 5 пороков у него отсутствуют. Еще раз хочу сказать. Сон во время получения знаний или его сообщений. Иногда я даже видел таких людей, которые что-то кому-то рассказывают и сами. Что я здесь говорю? Что я там сказал? Могут сами заснуть. Это сон. Лая называется. Викшепа. Склонность переключаться на мирские темы во время деятельности какой-то. Особенно в уме. А протипати. Возникающее время от времени нежелание получать духовное знание. Кашая – внутренняя тенденция впадать в гнев, в жадность и в гордость. И раса-свада – неспособность сосредоточиться во время духовной деятельности на самой духовной деятельности при появлении любой возможности для чувственных наслаждений. Любой. Человек не сможет зафиксироваться в гуне благости, если не избавился от этих пяти пороков. Итак, ништха, то есть устойчивость, или когда мы можем сказать, что человек находится в гуне благости, в нем проявлены, первое, на уровне физической деятельности, садхана, он строго следует режиму дня. Строго. Все это как писано. Второе, на уровне речи он не говорит никогда лжи, никогда не обманывает никого. Речь его всегда сатьям, чиста. И третье, всегда его ум сконцентрирован на духовной жизни. Везде, где бы он ни был, он всегда знает, кто он и как себя должен вести. Благоприятные, четыре благоприятных качества, которые развиваются в куне благости. Смирение. Смирение – это означает, что человек считает себя полным глупцом перед духовным учителем. Смиренный. То есть он всегда считает, что его есть за что. Наказывать есть за что. Как его ложное или потребительское. Смиренный. Почтительное отношение к другим, ко всем. Он никогда о других плохо не думает. Никогда не болтается о печекухе и о других. Очень почтительно. Если он даже о врагах, он всегда будет говорить с почтением. Почему? Почему? Потому что они его считают за врага, а он их что? Никогда не считает. Говорится, у такого человека нет врагов. Кто-то его считает своим врагом, но он этих людей никогда не считает своими врагами. Почтительное отношение к другим. Третье – доброжелательность. То есть он всегда желает добра всем. Это выражается в том, что он каждого стремится обучить каким-то определенным духовным знаниям. И он для этого использует стратегию, как правильно подойти. Говорится, мудрец никогда не беспокоит невежду. Он вовлекает человека в деятельность, проникнутую духом преданного служения для постепенного развития сознания Бога. Доброжелательность. И четвертое – сострадание. То есть он понимает, что если человек не будет следовать какой-то определенной культуре, то есть каким-то правилам и предписаниям, то он, несомненно, будет вынужден постоянно получать тройственные страдания. То есть страдания ума и тела, страдания, которые будут причинять другие, и джотиша, астрология. И в заключении на этом уровне говорится, критерием устойчивого положения в гуне благости является постоянство качеств. То есть человек постоянно эти качества проявляет. Не то, что он где-то, как я, допустим, здесь вот такой с вами, а где-то в другом месте такой, другой, бандит. То есть человек со всеми так себя ведет, с матерью, с отцом, с теми, кого обучает, с детьми, то есть он всегда одинаковый, то есть он не лицемерит, не играет 2-3 роли как-то одновременно. У него просто есть стратегия обучения всех, но он всегда такой, какой есть. Это называется устойчивость в качествах. И говорится, такой преданный выходит из-под власти тама и раджа гуны. Даже если следы этих качеств, порожденных этими гунами, до сих пор присутствуют в нем, таким образом, продвинутость определяется по вкусу к служению. Вот это вот слушание, воспевание, поклонение, ну и так далее, так далее. И устойчивость в этом служении. На сегодня, я думаю, мы закончим. У вас есть какие-то вопросы? Некоторое время вопросы, пожалуйста. Да. Если можно, чуть-чуть погромче. Причастие? Это в смысле вином-то? Да. Я понял. Полностью вопрос понял. Есть такое описание, называется «Тайная вечерня». Слышали, да? И она описывается в Евангелии, в апокрифах, как он предложил пищу. Говорится, пища должна быть предложена Богу, то есть какие-то молитвы должны читаться над пищей. Благодаря этим звуковым вибрациям и тому шакти, когда человек преданный, пища полностью освобождается от кармических реакций и наполняется духовными энергиями. И эта пища называется на санскрите «прасадом», «милость Бога». То есть через эту пищу можно человеку дать веру. И говорится, эту пищу лучше всего принимать от гуру, от духовного учителя. Особенно, когда ее духовный учитель сам лично попробовал, это говорится в Ведах. Если мы возьмем историю Тайной Вечерни, Христос помолился над хлебом и над соком, этим, когда они собрались там в этом доме, и он сам откусил, сам попил и отдал им всем. И они, он сказал, этот хлеб вы вкушаете плоть мою, да? А это кровь моя. То есть вы как бы со мной причащаетесь, то есть соединяетесь с духовным братством. То есть он передавал ему вот это свакрипа-шакти, или свапрасадам, вот эту энергию преданности Богу и любви Богу. Таким образом он их очищал. И поэтому церковь в свое время это канонизировала, но поскольку я рассказывал, как Константин там переделал, Юстиниан вот это, и они стали причащаться не хлебом и соком, да, виноградным, а стали, то есть как просад был предложен, а стали пить вино и давать вот этот хлеб. Вино, там тагор, по-моему, насколько я знаю. И вот кровь. Как Задорнов смеялся, они говорят, с пельмешкой на вилке воскресли. Смеялся, говорит, что это за верующие, они с пельменем на этом, на вилке поп воскресли. Все эти вошли же, индульгенции, это как бы, что грех можно выкупить за деньги. Грех нельзя выкупить за деньги. За деньги можно, конечно, благочестие заработать, но выкупить грех невозможно. Грех возможно только знанием уничтожить, то есть какой-то опасен, каким-то изменением. А на самом деле покаяние, пакус, на древнегреческом языке означает перерождение. То есть вы что-то поняли, что это неправильно, и переизменились. Это означает, что вы покаяние приняли. А сейчас практически покаяние, вы кому-то приходите, что-то говорите, и он говорит, ну все, давай, пельмени у нас перекрестили. И вы идете делать то же самое. На самом деле слово вот это покаяние, пакус, означает переродиться. То есть вы поняли и больше не будете этого делать. И пришли к священнику, чтобы он дал вам какие-то наставления, то есть как жить правильно. Грешит, вы перестали, теперь что надо делать, чтобы очиститься от греха? Еще, пожалуйста, какие-то вопросы. Вы удовлетворены? Еще, пожалуйста, какие-то вопросы. Когда приготовить вот есть такая книжка, называется «Ведическое кулинарное искусство». Есть, да? Нет, есть. Там все описывается, как какие мантры надо повторить, как думать надо во мне. А, поскольку на руках на наших расположены все рефлексогенные зоны, через руки проходят все наши электрические импульсы, то есть наша мыслительная деятельность. И когда человек руками что-то готовит, он может приготовить гадость какую-нибудь, то есть вы покушаете, у вас проблемы будут. И также может вас даже вылечить, может быть, эту пищу. Поэтому это состояние ума, с каким состоянием ума вы готовите. И есть определенные звуковые вибрации, как можно очистить пищу от вот этого влияния других людей, кто-то были ранее в процессе приготовления. Вы говорите, я не про пищу, я говорю про туалет. Что туалет должен быть от кухни на расстоянии полета стрелы. Ну сейчас все же осквернено, сейчас просто мантры читают определенные, предлагают. Звуковые вибрации, то есть человек посвященный, он через него, можно это сделать, предлагать эту пищу, да. Да, он может звуками очистить. И определенное состояние ума. Нет, может каждый человек, искренний человек каждый может сделать. Как вот в Библии говорится, что вера человека может заставить светиться собачий зуб. То есть если у человека есть эта шрафа, вера в Писании, то при этой вере он по Писаниям сделает, и это получится. В соответствии с верой. Помните, там, где вера ваша? Если было бы веры, хотя бы горчичное зерно, он говорит, сказали бы той смоковнице, пойдем с нами, и пошла бы. То есть дерево. Если бы у вас было это шахты, это шрафа, он бы сказал, пойдем с нами, и пошли. То есть дерево даже стало бы двигаться. Просто у нас нет веры. Поэтому у нас нет никаких способностей. Это шрафты, самое главное, на них все держится. Вера в слова Писания. Поэтому, вы помните, в Библии Христос все время говорит, пришел исполнить я Писание. Они говорили, пришел ты там как-то оскорбить. Он говорит, нет, я пришел исполнить Писание. Потому что в их собственном Писании говорилось, что он придет. Экадыш? Экадыш. Как? Я вам скажу. Не торопите. Без 15:04 48 минут оно длится. начинается без 15:04 и длится 48 минут. Да, да, утра, утра. 4, я не сказал 16, 16 вечер, 4 это утро. А там учитывается, вычисляется. А вот если очень близко 2 города находится на Земле, то тогда показывают деревню на одном конце один полностью, на другом другой? Нет, как правило, это уже выдумки эти. Ну а сейчас вот близко появляется? Нет. Нет? Просто вы встаете по своему времени, без 15-4. Да, стали прибавлять, это манипуляция временем, это устроение калия. Да. Это связи с работой, чтобы увеличить продуктивность рабочих. Они сделали это. Ну, а как меняется время? Никак, по часам просто, как есть, по часам и делать. Если сказали в час или вы переводите, и встаете все равно без 15-4. Это не важно. По обычному, вот в этом переведенном, просто по часам. Там эти 48 минут, они час 48 длятся, поэтому когда час туда-сюда. Даже я где-то находил в Пуранах, где вы говорите, что они будут манипулировать временем. То есть предсказывали, что они будут там вперед, назад, вперед, передвигать. Какое-то зимнее время, летнее время. Ну, много что мы не думали. 8 марта. Это Клара Цеткин придумал. Новый год – это Пурнима, еврейская. Пурим праздник называется. Все праздники эти еврейские, все до одного. Нет, самое лучшее – это от восхода до восхода ты делаешь. От одного восхода до другого. Обычно так шастры описывают мухурка – это от восхода до восхода, чтобы не ошибиться. Ну вот, значит, в 9 начал и в 9 следующие сутки. Межмясные дети. Описываются же разные уровни вегетарианства. Есть даже такой вид вегетарианства, когда вы кушаете только белое мясо, да, там, птицу. Но это раджас. Просто когда люди не могут чему-то следовать, их постепенно ограничивают. Вот как мусульманцы, там, допустим, нельзя есть свиньи вообще никаких. Христианцы, там есть посты разные. Это сейчас все упразднили. Если мы возьмем ближайшие культуры христианские, то очень строгие. Все они были постники, все они были вегетарианцами. Вот даже все святых православных русских, все до 100% были вегетарианцами в итоге. А потом сейчас христианство, как бы, ну, поскольку вот как в буддизме есть Махаяна и Хинаяна, да? Махаяна как бы там можно многое, а в Хинаяне нельзя. 235 ограничений. Хинаяна это маленькая колесница южная, а Махаяна Маха большая, да, колесница север. И там можно что-то себе так. Ну, делать добрые дела там. Если вас кто-то стукнул, вы говорите, ну дай бог тебе здоровья. Или у вас украли кусок картошки, вы говорите, ну и здоровья вам. Вы никогда не говорите, ну а что тут дохнет эта картошка? Вы говорите, ну здоровья. Да, минеральные формы жизни. На камень вода точит, ветер, свет на него влияет. Да, прах. Знаешь, что такое прах? Это даже меньше, чем пыль. Поэтому говорят, из праха вы вышли, и в прах вы сейчас уйдете. Все это атомическое. Атомическое строение мира описывается в Айшешика, одна из шести ведических философий. Как атомы собираются в какую-то комбинацию, как они все на. Все должно распасться на 5 наук. Да, нет. Из кожи нет. Камни, в воде может быть. Да? Разные. Я же, помните, как-то вам в прошлом году читал таблицу, как, за какие грехи что получается. Помните? И там о вас не было просто. Я как-нибудь еще упомню. Разные там есть. Проклятия есть разные. Вот интересно, в 98-м году шахтеры где-то в Америке нашли уголь, просто кусок угля. И когда они его раскололи, там внутри была лягушка живая. А уголь, вы представляете, что такое? Уголь-то что это? Да, да, у меня не было рта. Все знаешь. Слышал меня? От меня. Она была живая, у нее не было рта. Ну что такое карма? И сидела живая была. А когда ее вытащили из угля, она померла. Ну там какое-то время пожила, никто не мог понять, как это, откуда она там могла в камне появиться, в угле. А уголь — это же дерево, которое сотни тысяч лет превращается в этот уголь. Это же древесина, которая более сотни тысяч лет. И там была внутри живая лягушка, и у нее не было рта. Вот какие хитрости кармы. Померла? Померла. Очень много газет об этом писали. Сенсации, никто не может разгадать, как это произошло. Кто ее там родил. Она была помещена туда. Таковы законы кармы. Да, конечно. У всех живых существ есть самосудие. У всех абсолютно. Поэтому говорят, надо знать язык зверей и птиц. Ты слышал, да, в сказках разных. И все они как-то общаются. Просто у кого-то более развитое сознание, у кого-то менее развитое. Везде же существует жизнь. Всякие букашки между собой общаются. Как Дерсун Залава. Люди, он говорит. Все люди, блин, люди. Муравьи, люди, птицы, люди, все люди. Люди. Все общаются. Потому что в основном все общаются на уровне четырех потребностей. Сон, еда, секс, что? Оборона. Все ради этого общаются. У всех есть коммуникация, речь определенная. Ты что думаешь, птиц бросал? Вот девушка не встает, она говорит, нет, они общаются, сигналы свои, все. Целая жизнь, дети, семья, домик. Все точно так же. Все перья такие, перья такие. Ой, какой-то какую-то распушить, чтобы понравилось. Кто-то мускулы качать. Видел, да? Видишь, они все общаются на этой основе. Еда, секс, сон и оборона. А вот у нас дома, у меня есть мухи появляются. А помнишь, я рассказывал, мухи откуда появляются? Это жители райских планет бывших. В Махабхарате есть такая глава, называется «Падение царя Яти», где он объясняет, как живые существа превращаются в мух и в комаров по закону кармы. Поэтому там так глава называется «От Индры до Индрагопа». Индрагоп на санскрите – это микроб, а Индра – это царь грома, как Зевс вот, в античной культуре. И вот там говорится, как карма распоряжается, что от Индры до Индрагопа. То есть одно живое существо может деградировать от повелителя грома и до микроба. Вообще нельзя никого убивать. Ты таким образом ты судишь их. Понимаешь? Почему говорят, не судите, ибо судимы. Потому что когда вы кого-то убиваете, еще специально это делаете, вы суд вершите. Микроб мы дышим, уже все. Миллионы живут, все туда входят, миллионы умирают. Поэтому говорится о химсе, мы не должны сознательно никого убивать. Потому что мы несознательное убийство делаем. Это ахимсы, когда вы несознательно что-то творите. Ну, если на кого-то наступили что-то. Да. Но когда мы сознательно... Ох, все. Живите чисто. Это как вот под ногтями грязь. Все равно же будет под ногтями грязь. Зачем их подстригать? Зачем уши мыть? Все равно загрязнятся, да? Видите, вы этого не делаете. Да. Это называется по неосторожности. Или из-за... Там есть, говорится, причинить беспокойство вследствие собственной деятельности. Дживана Джива Дживасан. В этом материальном мире все живут за счет убийства других. Как устроен материальный мир. Чтобы самому жить, вы должны убить кого-то. Даже чтобы дышать, вы должны убивать. Поэтому в Бхагавад-гите там Кришна в Арджуне говорит, что ты лицемер. Ты тут беспокоишься о тех, кто стоит на Курукшетре, но ты не беспокоишься о том, что ты дышишь и уничтожаешь 10 раз больше. И только потому, что ты не знаешь о том, что ты их убиваешь, ты сейчас об этих скорбишь. Но ты лицемер. Тогда давай будешь скорбить, не будем дышать. Да. Но ответственность разная. Есть по неосторожности, есть вынуждены. Убивать же бывает вынуждены. Вот Веда говорит, что убийство – это обязательная процедура. Если вы убили человека, вы должны быть убиты. Обязательно. Если вы, вас не убьют, вы получите что? Адскую планету, потом низшую варну и будете уродом. Эти детские церебральные параличи, глухонемой, там кривой, косой, да, все. Это все это тоже. И чтобы человека очистить, в следующем, говорится, убийство это является очищение от кармы, наказание является очищением. И поэтому говорится, убийца, если когда его убивают, он в следующей жизни не теряет ни варну, ни красоту, ничего. Но если его не наказали, он обязательно будет нести по закону кармы. Ведическая система наказывала всех. Почему? Чтобы беспокоиться о их будущем. Иначе этот человек потеряет способности, разные возможности. Есть история, как один царь, был убийцей, его поймали, и царь говорит, что собственной рукой должен был это делать. Поэтому ведические представления, это когда на площади собирают всех жителей и казнят. Вот сейчас в Китае так осталось, в некоторых странах. Вор должен, там пальцы отрубали, руки отрубали, ну и так далее. Обязательно. Были всегда эти рыночные судьи и рыночные палачи, и все это вот делали. И в ведической культуре всегда так было. Потому что если вы его не накажете, у него будут проблемы. То есть с руками что-то будет в следующей жизни. У вора, как правило, с руками что-то проблемы, какие-то там. Ну, болезни рук там, все. Пальцев нету. Если вы теряете по каким-то определенным причинам. И был один царь, и он знал это. То есть в ведические времена царь, причем его называли Нара-Нараяна. Царь это значит представитель Бога на земле. Потому что Сурья Ванша, он должен был в строгом соответствии с ведами вести правление. И этот царь поймали какого-то преступника, и он занимался сексом со своей женой чаще необходимого. И говорится, когда вожделение удовлетворено, появляется жадность и привязанность. И он стал привязанность испытывать в сердце к женщине, к своей жене. А привязанность, это говорится в ведах, в Шримад-Бхагаватам говорится, что нет никого хуже, чем подкаблучник, который танцует под дудку своей жены. Это самый опасный мужчина. Негодяй. И этот царь, поскольку он вступал в половые отношения незаконные с женой, он привязался к ней, и жена стала оказывать на него влияние. Ну, то есть, вот, милый, там, вот так вот не надо, надо быть таким, и он про ведры немножко забыл. И когда поймали этого преступника, царь должен был отрубить ему голову. Лично, там, очень какой-то знатный бандит был. Я уж не помню, как его звали. И жена стала говорить, ну, это не милосердно, ты царь, ты можешь простить, прощение там, все такое, но он должен был пошаться. И он поддался жене, и его не казнил. Он отрубил ему руку. А должен был отрубить голову. Он отрубил ему руку, правда. А он был убийцей, убийца должен быть убит. Только вор может ему руку. А он заменил, как бы, убийцу и отрубил руку. И говорится, в следующей жизни он стал шудрой, этот царь. А этот вор стал калекой, сумасшедшим. И поскольку он не исполнил свой долг, он потерял свою варну, то есть шудрой стал, а тот стал калекой. Вот что такое сострадание. Так со страданием что было лучше сделать? Казнить. А ложь во имя добра? Ложь во имя добра? Надо знать же. На самом деле ложь. Помните, я рассказывал вам историю одну? Помнишь, Дорик, я рассказывал одну историю? Ты был, не был, я же не помню. Не был, по-моему. А? Должен. Должен. Историю не помню, но я должен был быть. Помните, я рассказывал вам про брамана, который указал левой рукой на корову, которая забежала? Ты помнишь? Ты был? Не был? Недолго буду рассказывать, если сейчас начну рассказывать. На завтра у нас. Это семантический ряд, они описываются в ведах, что для человека, поскольку он вегетарианец, то для него семантический ряд растительной пищи это не считается убийством. Если он приготавливает пищу, предлагает ее Богу. Да, если он, говорится, тот, кто не предлагает, кушает лишь грех, то есть он карму принимает. Да. А семантический ряд животных не должен трогаться. Человек не должен убивать животных и есть, кем бы они ни были. Да, да, это во имя религиозного долга, говорится, они это делали. То есть защищая религиозные принципы. Если вы убиваете, защищая религиозные принципы, то есть в соответствии с ведой. Почему Канур Веда описывает войны в строгом соответствии с религиозными принципами? Тогда вы не только греха не получаете, вы возвышаетесь, наоборот. А Христа для чего? Я же рассказывал. демоны полубоги. Демоны завоевали эту землю, они стали царскими отпрысками и стали развивать янтру и военные силы. Ну, то есть остановили все жертвоприношения, уничтожать браманов стали, веды стали осквернять. И чтобы восстановить религиозные принципы, кшатрии сражаются в соответствии с религиозными принципами. И они сразились, кшатрии и демоны. Но они рождение получили в одном роду. И одни были эти кауравы, а другие были пандавы. Золото? Сейчас золото осквернено. Ну, оно дает очень мощный вид энергии человеку. Очень мощный вид энергии. Дает теджас. Помните, я вам рассказывал об оджасе, да, который свечение. А если теджасу? Теджаса — это мистическая сила появляется. И в веткале только из золота у теджаса не обладает. Говорится, в веткале золото осквернено. Вы единственное можете золото сделать нейтральным, если у вас на золоте написано какое-то святое имя Бога. Ну, какое-то имя Бога. Рама, Кришна, Хари, там что-то, Будха. 21 имя есть, 21 аватара. Если у вас на золоте что-то такое написано в соответствии с этими именами, тогда оно считается нейтральным. Но золото все равно является причиной гордости. Поэтому, говорится, в основном не рекомендуется золото носить в веткале. В Шримад Бхагаватам написано, что разумный человек в веткале никогда не соприкоснется с этим металлом. Потому что он очень сильно влияет на ум, деградацию. То есть у человека развиваются материальные склонности. Да. Нет, все остальные металлы считаются нормально чистые. Только золото осквернено веткале. Поэтому мы же видим, там описано Джеком Лондоном, там, Лихорадковым, что люди за золото делают, вообще же. Даже у Гёте там не описывается, да? Как там? Да. Род на род идет войной, людская кровь рекой по клинку течет булата. Люди гибнут за металл. Вот этот желтый металл, золото. Да. Вы стана Гадвиля Бальф. По-итальянски называется, сатана там правит бал. Всем до свидания, спасибо большое. До завтра, 5 часа, завтра в 2.